эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 4 июня 2019 года, вторник. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и много-много симпатичных женщин. А что за женщины, я думаю, вы узнаете по ходу. И одна из них Светлана представит. Будем разбирать тему «Дети в семье. Это крылья или гири?». Вот на картиночке изображена такая женщина с крыльями, которая пытается взлететь, но на цепочке гири ее удерживает. И вот она взлететь не может никак за своей мечтой, изображенной в формате красного зонтика. Итак, со Светланой вы уже знакомы, Светлана Большакова. И я думаю, сейчас пришло время ее выхода в свет и поздороваться с вами, чтобы она могла и представить тех, кто участвует в нашем сегодняшнем эфире. Пожалуйста, Светлана, приветствую тебя. Всем здравия! И сегодня в нашем живом эфире принимает участие, кроме Алексея и меня, наша постоянная ведущая Елена Сидорович и Елена Черенкевич. Елена Черенкевич у нас участница клуба слушателей Народного славянского радио. Вот мы постараемся сегодня разобрать тему «Дети в семье. Это крылья или гири?». Здравствуйте, Елены! Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! И здравия всем сегодняшним ведущим. Здравствуйте всем. Очень приятно всех слышать живыми и здоровыми. И теперь уже приступаем к теме. Светлана, для начала давай ты фабулу раскроешь, почему именно этот эфир у нас родился и вот почему такая веселенькая тема. Ну вот и в наше время, когда людям посредством сети интернет, через книги, различные семинары, лекции, вебинары и так далее и тому подобное, стало доступно море различной информации о том, как лучше развиваться, как вести здоровый образ жизни, где лучше получить образование, как начать свой бизнес с нуля и так далее. Возникла вот такая картина, что в молодых семьях родители, занимаясь своим самосовершенствованием, не хотят иметь детей, потому что они считают, что... Ну, много они знают, там, какие продукты кушать, какие книги им читать, посещают различные интеллектуальные тусовки, где ведут там философские беседы или другие, направленные на собственное духовное возрастание. И казалось бы, что в таких семьях все хорошо и прекрасно, и что можно еще пожелать. Но вот среди таких семей бытует мнение, что дети им не нужны, что дети являются преградой на пути духовного совершенствования родителей. И что дети – это крепкая, как стальной канат, материальная физическая привязка, которая не позволяет родителям сосредоточиться на главном, по их мнению, на собственном образовании как личности. К тому же во многих учебниках сейчас, учениях, религиях, направлениях говорится о том, что смерти нет, и что человек, если он не прошел какие-то свои уроки или не закончил свое саморазвитие духовное, он может сюда вернуться снова и начать с того момента, где он закончил. А поэтому они считают, что дети не нужны, что дети мешают им, на детей много идет времени, энергии, сил, денег и всех остальных ресурсов. Вот они, ну вот как с этой проблемой, что с ней делать? Вот я думаю, в таком ключе все это разобрать. Прекрасно, прекрасно. Ну, давайте будем разбираться, что, кто, о чем по этому поводу думает. Ну, давайте начнем с Елены Сидорович. Елен, что ты скажешь по поводу вот такого интересного мнения? Вопрос, конечно, интересный. Тут сразу возникает, как всегда, наверное, две стороны медали, ведь же наш мир един, и дуальное решение – это не всегда есть хорошо. Можно в одном случае сразу вот таких родителей, знаете, как бы забить палками, закидать камнями, сказать, вы что, такие сякие, пятые-десятые, но все-таки надо действительно здесь разобраться, а кто же тут вообще прав, а кто же тут не прав. Может быть, в каком-то случае они и правы, а в каком-то случае они не правы. Вопрос очень серьезный. И я так думаю, что, наверное, могут быть такие родители, которые считают, что да, дети там, являются помехой. Очевидно, очевидно, их задача вот, в нынешнем воплощении – это работа без детей, такое возможно. И эта работа больше направлена на развитие их эгоизма, скажем так. Вот я так вижу, можно найти вот такой ответ. То есть они как бы увеличивают тем самым свой эгоизм, занимаясь только исключительно собой, да, для того, чтобы потом, может быть, когда уже их духовный уровень вырастет, они, значит, этот развитый эгоизм трансформируют на отдачу и, возможно, задумаются, что, да, действительно, все-таки дети не помеха духовному развитию родителей, о чем я, в общем-то, думаю, что это так. Почему? Потому что, ну, имея, во-первых, детей и исходя из собственного опыта, я могу однозначно сказать, что дети совершенно не помеха духовному развитию родителей. И плюс ко всему, вот хотелось бы здесь еще отметить то, что дети как раз наоборот-таки, они помогают родителям в духовном развитии. А почему это происходит? Да потому что дети фактически, они приходят в этот мир именно помогать родителям дальше духовно расти. Они являются как бы зеркалами, и они зеркалят все отношения в семье. Вот эту тему можно, конечно, еще развивать, но я думаю, что пусть вот остальные тоже выскажутся. Но вот такое мое мнение, что может быть вот и такая сторона медали, и может быть вот такая сторона медали, когда родители понимают, что дети не совершенно не гири на ногах и крылья не подрезают, а наоборот, глядя на них, глядя на их поведение, выстраивая взаимоотношения с детьми, родители могут наоборот повысить свой духовный уровень и укрепить взаимоотношения в семье тем самым. Хорошо, хорошо, ёмко. Ёмко. Хорошо, давай еще Елену другую послушаем. Елена, пожалуйста. Да. Я согласна, что если нам убрать эгоизм наш, потому что я себе эгоизм и не идет на пользу человеку, на развитие его души и так далее. И также, кто такие дети? Они же тоже такие же души, а те, кто не хотят детей, они же тоже были детьми. Их тоже родители как бы привели в этот мир. Через них, через родителей они пришли в этот мир. И если посмотреть с точки зрения, если все так будут делать, то что тогда будет? А если все будут рожать детей, тогда больше возможностей для душ воплотиться, для большего количества душ будет возможность воплотиться на Земле и выучить свои уроки, пройти свой опыт. Но я думаю, что те люди, которые действительно будет полезно не иметь детей, их маленькие проценты, они есть действительно. Просто я так думаю, что некоторым необходимо получить такой опыт бездетности, чтобы усвоить это и понять, что там, например, это вот эта дорога там, не в никуда, вот это так не надо делать. Я понял, хорошо, как бы на себе испытать. Я думаю, что если человек так хочет, наверное, это не откуда-то пришло, а есть какая-то причина на это. Вот что я думаю. Хорошо. Светлана, ты что скажешь? Так я уже, в принципе, сказала. Вот я, например, затрудняюсь, что таким людям отвечать, Лёш, которые вот говорят, мы не успеваем поехать на ретрит, мы не успеваем прочитать нужную книжку. Зачем нам это нужно? Нам нужно возвышаться, возвышать свою душу, становиться духовнее, чище, ну, когда нам заниматься ребенком? Ну, я вот так смотрю и вот думаю, ну, что действительно, что сказать-то? Действительно, зачем ребенок, чтобы возвыситься как-то духовно? Вот, а ты бы что ответил? Вы хотите, как, чтобы я все ответил, и мы закончили программу, или все-таки хотите побольше поговорить? Нет, ну ты же с нами тоже принимаешь участие в беседе. Нет, я просто могу дать конкретный ответ. Люди собрались и решают эту проблему по-женски. Опять нам предъявят такие, это, знаешь, шпильки в колеса. Ага, своими шпильками сейчас мне в голову настучите. Колумбарий с розами. Только роз мало, в смысле цветов, и много колючек на стеблях. Да, я, как всегда, один маленький, меня все бьют. Ну, тогда постараюсь растянуть удовольствие. Давайте тогда сразу ответ не буду давать, а вас лучше вопросами помучаю. Вот скажите, пожалуйста, какие задачи вообще по жизни у человека стоят? Я задаю вопрос и вам, и нашим радиослушателям и зрителям. Прямо вот пишите, какие задачи для человека, на ваш взгляд, самые главные. Давайте ограничимся, ну, может быть, тремя для начала задачами, чтобы вот так вот не растекаться по древу, иначе если каждый по 5 задач напишет, и это будет 100 человек, это уже 500, мы каждую задачу не разберем. Давайте тремя главными самыми задачами. Задачи человека в этой жизни. Давай начнем с Елены Сидорович. Елена, какие, на твой взгляд, самые главные три задачи жизни человека? Как всегда, я первая. Ну, хорошо. Я так думаю, что главная задача – это научиться человеку любить, придя в этот мир, почувствовать любовь к миру, почувствовать любовь в себе, проявить эту любовь. В общем, любовь – это самое главное. А уже из этого вытекают все остальные задачи. То есть, как это проявить? То есть, это, скорее всего, это проявляется через семью, через взаимоотношения – потому что выстроить взаимоотношения с людьми, с окружением – это тоже одна из главных задач. Ну и, конечно, повышение своего уровня души, то есть набраться опыта нового для души, не для материальных каких-то ценностей, которые там можно получить, в этом мире нужно жить, а именно вот получить тот уникальный опыт души, который останется и перейдет уже на дальнейшее воплощение. Вот такие, думаю, задачи главные. Итак, любовь, вторая задача. Семья и семья? Получение уникального опыта собственной души на ее развитие. Любовь, семья, опыт. Я вот так вот просто свожу, чтобы так, нам это не растекаться. Коротко, да. Угу. Так, хорошо. Елена Черникевич. Угу. Я так думаю, что поднятие сознания – это саморазвитие, да, получение опыта и действительно научиться любить, как бы быть, стать выше эгоизма своего, превзойти свой эгоизм и научиться мыслить глобально и действовать, например, не только в своих интересах, а в интересах всей планеты Земля. Это так, по-глобальному, если... Понятие, поднятие сознания, опыт, любовь, мыслить глобально и уйти от эгоизма. Это много накидало. Глобально накидало. Угу. Так, хорошо. Дальше, Светлан, ты что скажешь? Какие у тебя три цели? Ну, продолжение рода, увеличение и углубление памяти рода, знаний каких-то, умений получения. Вот такие задачи. Я могу еще от зрителей прочитать. Давай. Александр написал: выполнить предназначение, продлить род, развиваться по возможности, достичь совершенства или получить нужные знания и научиться их применять. Похоже на мои. Так, а еще написал Игорь: самое первое — продолжение рода. Вот. Все, пока больше никто ничего такого не написал. Хорошо. Остальные все между собой переписываются. Так, реплика в эфир еще. Анжела Шемшер. Если ты родилась женщиной, то первая задача – это родить ребенка. Так. А если мужчина родился, то зачать ребенка не первая задача? Ну, она так написала, Леша. Понял. Сергей Буцких написал: продолжить род – воспитать их человеками, совершить множество хороших деяний для своего рода, родины и расы. Так, Марианна Власта, стать взрослым, родить детей и вырастить их достойными человеками. Так, ну вроде как все. Все. Ну, еще Светлана Высоцкая здесь написала. Главная задача – понять, кто я и для чего я, потом выполнить их. Ладно, хорошо. А давайте теперь еще. Нет рода, нет никого и ничего, написал Игорь. Ну, замечательно. Так, дальше. Я его немножечко углублю. А скажите, пожалуйста, кто вообще перед человеком, на ваш взгляд, ставит задачи на эту жизнь? Кто или что ставит перед человеком задачи на эту жизнь? Ну, как всегда, Елена Сидорович, с тебя начинаем. Ну, если быть краткой, то задачи ставит мое высшее «я» на эту жизнь. А вот вспомнить об этих задачах, которые мое высшее «я» поставило, вот как раз моя земная задача. Удовлетворить ответ. Земная задача – вспоминать о той задаче, которую поставил высшее «я». Сами, но при этом... сами реализуем. Понятно. Но при этом любовь, семья и опыт. Хорошо. Елена Черенкевич? Да. Мы сами пишем план по, как бы сказать, превзойти... и выполнить те задачи, которые мы не выполнили, например. И сами пишем план, как бы это сделать более эффективно, быстрее и наверняка. А сами это как мы ставим? Разъясни, пожалуйста. Сами? Ну, мы сами, наша душа. Угу. Хорошо. Светлана, ты что скажешь? Я с Еленой Сидорович согласна, что мы сами ставим перед собой задачи на это воплощение. Ну, высшее «я» наше. То есть высшая божественная сущность, которую упрощенно называем высшее «я», ставит задачу перед тем, как здесь создать физическое тело. Да. Угу. Хорошо. А есть такие понятия, как род небесный и род земной? Что вы об этом думаете, Елена Сидорович? Конечно, есть. Почему же нет? Каким образом они здесь существуют, присутствуют? Что они делают? Род небесный является проявлением рода Всевышнего здесь на земле, и он как бы, ну как это сказать, воплощает, творит, через род небесный творится все на земле, бытие творится земное через род небесный, так я понимаю. Вот. А род земной – это вот как раз те творения, которые проходят этапы трансформации через миры и уже приходят в наш мир земной. Вот здесь уже воплощается род земной. То есть вот такая цепочка существует. Угу. Хорошо. Далее Елена. Род на земле. Это вот семья земная, те, кто помогает выполнить те задачи, которые мы сами себе запланировали. А семья небесная, ну, это род небесный, это, ну, она, думаю, большая, огромная даже. Угу. Хорошо. Светлан? Ну, знаю, да, что существует род земной и род небесный. Мне вот интересно... Если в земном роду нет продолжения рода, то как это сказывается на роду небесном? Что там происходит, если вот здесь, ну, пресекается род? Вот мы и подошли с вами к очень интересному моменту нашего сегодняшнего сказа. О том, а что же происходит, если здесь, в роду земном, не происходит рождение детей? Как на это реагирует высшее «я», как на это реагирует род небесный, и что же из этого всего вытекает? Елена? Да, очень интересно. Мне сразу такая картинка возникла. Знаешь, как вот сосуд, да, вот, который наполненный, да, потом он переворачивается, вот этот сосуд, и там, значит, ну, как образно, уже пустота возникает некая, да, и вот если этот сосуд, он не переворачивается, то есть новое воплощение не создается, то, значит, движение какое-то жизненное вот на вот этом родовом древе, оно прекращается, получается, так? Хорошо. Вообще очень интересно ты повернул. Все. Надо... Я как мотоциклист. Не знаешь, когда буду выскочить, да? Да, да. Хорошо. Елена? Да, вот действительно, если род прервется, как бы и не родить детей, род прервется, и тогда вот души в этом роду не смогут воплотиться и выполнить свои задачи. Интересно, они будут ждать своей очереди, что когда-то какой-то дальний родственник, может, вспомнит и позовет. Я не знаю даже, как тогда в этом случае быть. Как эти души в этом роду, они, получается, застряли и не смогут выполнить свои задачи? Вот мне интересно. Кто может, Елена, а кто может вспомнить об этом, если род земной прервался, если родичей вообще не осталось, ни ближних, ни дальних? А, ну если вообще, ну... Не знаю даже, честно, нет у меня ответа. У меня есть только интерес узнать. Хорошо. Лёш, а может, вот как срубленное дерево, например, вот если рассмотреть этот вопрос, как вот дерево спилили, да, и всё. И, значит, у него корни тоже начинают умирать, и всё, и это дерево, оно перестаёт существовать. Но с другой стороны, ведь же другие деревья растут, тоже вопрос. Да, другие деревья растут. Вот бывает, растут кедры, прекрасные деревья, замечательные. Пришли товарищи с какими-то волшебными инструментами, которые могут спиливать и обрабатывать деревья, и отправили их за границу. Тайга осталась не тайгой, а пустыней. Даже пеньков не оставили. И тут вдруг откуда-то издалека начинают прилетать семена. Какие семена? Ну, в первую очередь, береза прилетает. Какие-то такие, которые ива, вот которые могут передвигаться. Смотришь, через несколько лет тут уже березнячок, ивы сидят, что-то еще. Вопрос, а среди них кедр-то будет? Хорошо ты повернул. Мне нравится ход твоей мысли, да, действительно. Может вымереть определенная нация, образно говоря. Вопрос серьезный. Я, может быть, как-то неэтично ставлю вопрос, но все-таки при таком подходе. Светлана, а ты что скажешь? А у меня вот еще такой вопрос. Если, допустим, дерево срубили, как Елена говорит, или, допустим, в роду земном долго не появляются дети, или вообще они не появляются... Как время, само время действует на все на это? Народ земной, народ небесный, что в нем происходит там с течением времени? То есть пресекается ли это абсолютно? Или как это все дальше выглядит? Мне вот это еще интересно. Видишь ли, в чем дело? Если дерево срублено, то для него что есть время, что нет времени? А корни-то остались, Леш? А ты часто видела, чтобы срубленный, например, кедр дал поросль из корней? А на пеньках бывает же поросль. И на пеньках растут деревья. Только да. Часто там прорастают березки, ивы и прочее. Ну, может быть, да. Нет, есть, конечно, деревья такие уникальные, когда их семена после того, как оно вырастает, большое дерево выросло, оно внутри становится дуплистым, потом рассекается... потом вообще начинает разваливаться, и вот его же семена падают в основу своего же дерева. И вот оттуда, прямо внутри, из пенька вырастает заново это дерево. Очень часто это происходит с тисами. Угу. И вот смотришь, тис стоит, как он стоял здесь на этом же месте, так он и стоит. 1000 лет назад стоял, 100 лет назад, уже там 1, 2, 3 изменились, а все оно растет и растет, потому что внутрь падают родные семена, а здесь же вырастают. Ну, уникальное такое растение. Тис, да, здорово, отлично. Но не все такие уникальные. И если срубить дерево под корешок, даже тис, если спилить, не факт, что оно успеет, падая, бросить туда, как этот трехочковый бросок. Дай-ка я, падая в броске. О, попало. И пошел опять заново расти тис. Но вот как-то таких деревьев не особо встречал. Ну, а следовательно, те родители, которые не имеют детей, они могут ли сюда вернуться? Если могут, то куда они могут вернуться? В роли зайчиков, слизнячков, белочек, ежиков. Но не в роли или кого? Людей. Или кого? В роли человека. А, в роли человека? Да. А в чьих родах они будут воплощаться? Вот не знаю. Если их родов нет? Не знаю. Вот я и думаю, есть ли такая возможность? Ведь родители-то уверены в чем? Что они вернутся сюда и будут продолжать начатое свое дело. Ну, конечно же, самоуверенность – это очень здорово. Это очень здорово, когда человек самоуверен. Вопрос, а его самоуверенность из чего выросла? Из каких-то разговоров об этом? Из каких-то фильмов, умных лекций? Или он получил такую информацию от своего высшего представителя там, среди богов? О своей божественной сущности? Ты не парься, чувак, все нормально, хорошо. Давай, занимайся саморазвитием, все будет здорово. Там потом опять воплотишься. Я вот как-то не могу понять, такая информация к нему откуда пришла. Такое ощущение, что это где-то кем-то навеяно. И навеяно, как говорил Винни-Пух, это ж неспроста. Что вы по этому думаете? Леша, а вопрос? Елена, да. Вопрос тут еще, смотри, у меня возникает. А вот все-таки душа человека, она всегда ли приходит в один и тот же род? Ведь же иногда бывает такое понятие, что члены одной семьи на Земле не являются, не всегда точнее, являются родственными душами или, по-другому сказать, членами одной духовной семьи. Из этого, может быть, можно подумать о том, что душа может приходить в разные рода. Ведь же есть еще такое мнение, что человек воплощается иногда в разных странах. То есть он, значит, получается, что он может в разных землях, воплощаясь, не в тот же самый род попасть. Как вот ты вот ответишь? Во-первых, давай с тобой со второй части начнем, потому что про души здесь можно отдельно рассказывать, устраивать целый семинар. Давай-ка с тобой поговорим про вот вторую часть. Скажи мне, пожалуйста, как часто ты встречала людей, которые, например, поездив на каких-то шикарных иномарках, на шикарных иномарках, таких замечательных, где вот все удобно, комфортно, тепло и сухо, не шумит, не гремит. Вдруг потом сказали, отдай-ка я теперь буду ездить на каких-то там ржавых машинах советского там автопрома или там еще какой-нибудь там гондурасского выпуска на каких-то автомобилях. Часто таких людей встречаешь? Нет, таких людей я не встречала, но думаю, что единственное, что здесь может заставить так поступать, это когда произойдет какой-то крах и не будет таких возможностей ездить у человека, ему просто придется ездить на том, на чем есть возможность ездить. И это может видишь, быть, как здорово. Касается иномарок, это может касаться, допустим, тех же самых пятизвездочных отелей, в которых человек там привык отдыхать, а потом, бац, вторая смена, там он на пенсии, у него доходов нет, и, естественно, все отели сразу пропадают, и он может с удовольствием жить в палатке где-нибудь на природе. Вот это вот, таких я встречала. Вот жить на природе, ты хорошо сказал. Обычно, когда пропадают иномарки, самолеты, вертолеты и отели пятизвездочные, то в этом случае пропадает возможность питания в ресторанах. И человек почему-то вдруг, который питался в дорогущих ресторанах, в пятизвездочных отелях, он вдруг начинает питаться на помойке и живет в палатке там, где есть возможность жить. А то, и, может быть, и палатку-то он не приобретет себе, а живет в какой-нибудь там землянке, присыпанной хворостом. Неисповедимы, как говорится, пути. Да, о чем это, к чему это все рассказал? О чем это говорит, на мой взгляд? Это говорит о том, что люди, которые не могут предусмотреть свое будущее, оказываются в такой ситуации, что вдруг и машины не те становятся, и жилье не то, и питание не очень вкусное, не из очень свежих продуктов. Может быть, то же самое касается и наших родов. Вот человек, который живет и берет от жизни все, не думая о будущем, он в конечном итоге оказывается у помойки. И мало того, он еще дерется за какой-нибудь там тухлый банан с другим таким же, тем, который не думал о своем будущем. Я здесь с тобой, Леш, целиком соглашусь, потому что на самом деле, да, не планируя своего будущего, не заботясь о своем роде, конечно, ты можешь остаться в конечном итоге у разбитого корыта. И здесь я так думаю, что не только речь идет вот о себе любимом, о своем собственном эгоизме, здесь более широко надо смотреть, то есть как бы не только даже о роде, а сколько даже уже и о народе. Вот обрати внимание, если человек таким же образом не будет думать про продолжение своего рода, то в этом случае, когда ему предстоит еще раз воплотиться на Земле, встанет вопрос, а в кого воплощаться-то? Твоей близкой генетики здесь не осталось. Но ее просто нету. И это станет просто, ну вы меня хоть куда-то запустите, мне надо же задачи исполнить, которые моя высшая сущность передо мной ставит, то самое высшее я, божественное. Да хоть куда-нибудь. Ну ладно, пойдешь вот такое-то. Да вы чего, там я их презирал и плевал на них. Ну извини, других не осталось. Они заняли твое место, вот как ивы заняли место, где кедры сидели. Березки заняли место, где сидели какие-нибудь там дубы много-много-много тысячелетние, к примеру, там, да? Ну вот и, пожалуйста, вселяйся. Ты же, дружище, это все допустил, ведь это следствие твоих дел, твоих рассуждений. И ты же понимал, что ты говоришь? Ты же слушал там всяких гуру, сидел в ретритах, занимался саморазвитием. Ну вот теперь покажи, пожалуйста, как это саморазвитие будет проявлено вот в тех самых драных джинсах, в помоечных условиях питания, в старом вонючем запорожце, который там уже разваливается, еле-еле там передвигается, когда его толкаешь, ну и так далее и тому подобное. Ну ты же теперь крутой, давай показывай. Дело в том, что генетика рода, рода земного определяется генетикой рода небесного. И, конечно же, можно человеческую сущность запихнуть да хоть в змею, хоть в кабана, но насколько ей там будет удобно, насколько ей там будет комфортно, насколько эта человеческая сущность себя там сможет проявить. Ведь если вы берете высокоточный прибор, и этот ученый с этим высокоточным прибором взаимодействует, работает, он способен открывать какие-то новые законы природы, делать какие-то важные, выполнять задания. Но если вы вместо этого высокоточного прибора ему дадите молоток, кувалду и скажете, давай, делай то же самое. Он скажет, ребят, это не тот прибор, мне нужно другое. Ты не квакай, ты тот прибор уничтожил. Ты давай-ка, вот, бери вот это, вот тебе еще напильник погрубее и сделай все то, что ты делал там тем прибором. Вот из этой же серии. Поэтому генетика, любая генетика, она заточена под определенные задачи в этой жизни. Любая. У собаки своя, у кабана своя, у жирафа своя, у рыбы еще своя. То же самое у нас. У каждого есть своя генетика. У каждого есть свои задачи, которые этой генетикой отражаются. Род небесный подстроил под это род земной. И в роду земном хранится горизонтальная родовая память. Если мы уничтожаем род земной, то в этом случае уничтожается и память, и навыки, и возможность исполнять что-либо. А исполнять придется, потому что род небесный в формате высшего я, высшей божественной сущности, устанавливает задачи. Будь любезен. Нет твоего инструмента. Ну ты же сам его загубил. Ну вот тебе кувалда, молоток, рашпиль. Давай, исполняй задачи. Как вам такой поворот? Светлана, скажи что-нибудь. А вот, например, мы, имея тут детей, да, те семьи, в которых много детей, мы помогаем как-то небесному роду, вот там, нахождению его там? Дело в том, что ребенок не может появиться без веления рода небесного. Раз такая установка, раз он появился, значит, такая установка есть. А раз установка есть, значит, ты ее выполняешь, и ты помогаешь. Если у тебя не будут появляться дети, то в этом случае род небесный не сможет продлевать род земной. И тогда вот это самое, то, что взаимосвязь, она не будет происходить. То есть я выполняю миссию здесь, на земле, и выполняю задачу небесного рода. Да? Выходит так. Поскольку человек, у человека несколько тел, он находится в нескольких мирах, то значит, он, выполняя здесь свои задачи, что-то и там выполняет, что-то меняет там. Так получается? Получается так. Хорошо. Елена Сидорович, ну ты что скажешь по этому поводу? Согласись, я... Мне нравится ход твоих мыслей. И, конечно же, связь, она существует, и неспроста вся эта цепочка придумана. То есть, конечно, мы влияем на преобразование, которое и в высших мирах происходит. Что внизу, то и наверху. Или наоборот, что наверху, то внизу. Все связано. Но единственное, что вопрос вот такой, ведь же бывают семьи, где род прекращается, ну не то чтобы вот специально люди подумали, а Бог, как говорят, Бог не дал детей, да? Вот почему тогда такое происходит? Вот когда Бог не дал детей, это идет от высшего. Если дети не рождаются по воле, или по желанию, или по прихоти детей, ну, его, в смысле, рода небесного, то есть нас, то это тогда наши проблемки. Угу. Елена Черенкович, что ты скажешь? Я вот что хочу сказать. Вот, например, человек, который отказался продлевать свой род в угоду своему эго, хотел бы развить себя по максимуму, чтобы ему никто не мешал. Вот он так считает, что будет лучше. Тогда получается, что он откидывает себя в развитии, и в следующей жизни он может воплотиться какой-то зверушкой. Правильно я понимаю? Ох. Ну, как бы тебе сказать, чтобы это было доступно и понятно? Конечно же, высшая сущность имеет право воплотиться во что угодно. Хоть камнем. Но вопрос, а это надо? Ну, зачем познавать какие-то ощущения камня, если у тебя есть уже и ощущение камня, и ощущение воды, и ощущение всех стихий, и ощущение растительного царства, и ощущение минерального царства, ощущение животного царства. Человек – это то, что в себе это все сочетает. С какой целью человеку необходимо воплощаться, например, в камень или в слизняка? Как ты думаешь? Ну вот я-то понимаю, что лучше идти вперед. Но раз человек не захотел продлевать свой род, выполнять какие-то задачи, то и прерывает свой род, как ты сказал, нету ни близких, ни дальних родственников. Как его душа тогда может воплотиться на планете Земля? В человеческом роде уже ни в каком, как бы он. А как тогда он попадет? В иных родах. Вполне возможно, если такое разрешение получат, можно возродиться. Но вопрос, а иные рода имеют ту генетику, которая предусмотрена родом небесным? Скорее всего, нет. Все-таки рода небесные, они подразумевают, что генетика должна совпадать для того, чтобы задачи ими поставлены здесь воплощались. Но если бы у нас все было универсально, тогда бы на Земле был один народ. Одного вида. С одинаковой генетикой. Но здесь же народы разные присутствуют. Говорит о том, что у разных народов есть определенные разные задачи. И это неплохо, это нехорошо. Это так и есть. А раз так есть, зачем тогда какие-то народы убивать? Зачем тогда какие-то народы между собой перемешивать, если от этого теряется вот узкая направленность, которая необходима для того, чтобы сделать какие-то задачи, выполнить какие-то программы? Это примерно то же самое, как сделать универсального человека, который одновременно может быть и великим ученым, и дворником, например. Он может и чистить колодцы канализационные, и при этом лететь в космос. Да, я, конечно, понимаю, что на даче какой-нибудь там академик может стать ассенизатором, если вдруг канализационную трубу у него на даче прорвало, ему приходится там ее затыкать, лазить или вычищать. И это все понятно. Какие-то элементарные навыки здесь должны быть. Но Если мы рассматриваем с точки зрения пользы обществу и пользы рода небесного, человеческого, то в этом случае, ну, не просто так существуют, например, люди, у которых проявление высшего намного больше, чем у других. И вряд ли кто-то возьмет дворника, который никогда ничем нормально не занимался, нормально ничем не обучался, институтов не кончал, вдруг его поставят на кафедру начальником какого-нибудь там, не знаю, отдела института. Вряд ли кто-то ему сделает такое, чтобы он пошел и стал решать какие-то очень сложные математические задачи. Вряд ли кто-то сразу пошлет его в космос для того, чтобы там что-то он сделал. Вот снизу, сверху вниз проще. Человек, который летал в космос, он может взять в руки метлу и мести. Человек, который стоял на кафедре, может тоже взять в руки метлу и мести. И математик тоже возьмет в руки метлу и будет мести. А вот наоборот, от метлы вот туда сразу не поставишь. Исходя из этого, конечно же, можно вселить любую сущность в какие-то иные народы, где эта сущность не совсем их. Но будет ли эта сущность иметь возможность полностью исполнить все свои задачи? Но это получается, тогда придется целую-целую такую структуру эволюции разработать, чтобы потихонечку туда что-то добавлять, что-то там появлялось, рождалось, и опять заново вывести народ. А зачем так сложно-то, если такой народ уже сейчас есть? Этот вопрос я вам задаю. Ну хорошо, а как тогда? Я хочу понять. Как тогда? Беречь свой народ. Создавать такие условия, чтобы как можно больше здравомыслящих людей в нем проявлялось. Сделать так, чтобы самые достойные выходили на управление этим народом. Соблюдать нашу славяно-русскую варновость, где это все прописано, где это все известно. Не какие-то там наносные индуистские варны или там касты, а нашу, родную. Где не вбивают тебя молотком куда-то, а где позволяют тебе, и не то чтобы позволяют, а наоборот подталкивают для того, чтобы ты превзошел своих родителей. Обратите внимание, наша цель всех славяно-русов и коренных народов, близких нам побратимых, сделать так, чтобы наши дети превзошли нас, чтобы они взяли не глупость нашу, а мудрость, ее преувеличили и передали своим детям, и чтобы наши внуки превзошли и нас, и своих родителей, то есть наших детей. Для чего это делается? Да потому что если тебе суждено в своем роду появиться, чтобы ты появился не среди дураков, не среди придурков и выродков, а среди человеков с большой буквы. Чтобы ты взял всю мудрость, которая накоплена перед тобой, и которой ты был начальником, не родоначальником, а начальником этой мудрости, и увеличена она была твоими детьми, твоими внуками, правнуками, чтобы ты сразу все это взял, и у тебя был этот опыт, который твои предки, которые являются, по сути, твоими потомками, вот когда ты был тогда еще на земле, накопили, увеличили и тебе передали. Вот почему всегда стремились сделать так, чтобы дети превзошли отцов. А сейчас в цивилизации что происходит? Сейчас так, выучили тебя на свою голову, иди вон, возьми топор, иди там, руби. Вообще заткнись, тут вообще ничего не понимаешь. Два высших образования сидит тут. И так далее, и тому подобное. Это принцип цивилизации. Это уничтожение, самоуничтожение. И прививка к уничтожению. Мы уничтожаем сами себя. Или я что-то не то говорю? Лёш, дорогой, разве ты можешь сказать что-то не то? Ты меня уже что? Ты меня уже за Бога, что ли? Ты меня за Бога, что ли, держишь, Елен? Я не Бог. Нет, я этому так шучу. Шучу. Чтобы не было так уже слишком трагично и серьезно чересчур. Вот. Да? Все имеет место в нашем мире. Нет ничего плохого, нет ничего хорошего, но все, что ты сказал, да, действительно, этого надо придерживаться. Для развития рода, для развития народа, для развития человечества вот в том виде, в котором оно задумано, и фактически даже бы, я бы сказала, для развития планеты Земля в конечном итоге. То есть она тоже через нас развивается. Угу. Светлана, ты что скажешь? Да я что скажу? Я вот думаю, что, а что делать, например, людям, которые не могут иметь детей по по состоянию здоровья. Вот они все перепробовали, везде переходили, и ничего у них не вышло. Что им тогда делать? Это надо решать каждому человеку, что делать. Но я отвечу за себя. Когда ты не можешь продлить свой род, ты должен сделать все возможное, чтобы ближайшие твои родичи продлили свои рода. И чтобы не просто так капнули и забыли, а само потом проросло, а чтобы в их родах появились самые-самые лучшие представители рода небесного, из которого ты и они вышли, с которым ты, может быть, побратим. Вот это бы я сделал. И если ты не можешь непосредственно напрямую им это сказать, создай такие условия, где бы об этом говорили. Создай такое средство массовой информации, из которого бы это лилось. Помогай такому средству массовой информации. Потому что сначала все рождается в голове, а потом воплощается в мир. Сначала мысль, потом слово, потом дело. Вот это я единственное могу посоветовать вот так вот сейчас сходу. А все остальное они должны решать сами. Теперь отвечая на первую часть вопроса, Елена, я хотел бы ответить, по поводу души. Помнишь такой вопрос, да, Лен? Ну да, конечно, помню. Да, это один из важных вопросов, который можно рассматривать с разных сторон. Вот с той стороны, что ты сказал, уже вот намекнул, но все-таки, мне кажется, есть и другая сторона медали. А вот теперь давай подумаем так. То, что сейчас вбрасывалось в наш мир, в том числе и вот эта установка «возьми от жизни все, занимайся собой и не думай о продолжении рода». Это как раз одна из таких установок, к которым относится то, что душа – это такая универсальная субстанция, которая самостоятельно может вселяться в кого угодно. На мой взгляд, это или привнесенное что-то вброшенное, либо что-то другое, но тоже не очень хорошее. Объясню почему. Дело в том, что как таковая душа самостоятельно не может существовать, как не может существовать самостоятельно дух. И не может самостоятельно без души и духа существовать тело. Просто не могут. Каждая эта часть одного единого целого. Вопрос – кого? Души – нет. Духа – тоже нет. Тела – тем более нет. А вот сущности высшей – да. И вот когда сущность берет себе часть божественных проявлений или программ, говоря таким-то языком, более современным, понятным, которые отвечают за коммуникацию, за накопление, за взаимодействие, за проявление – это душа, за продвижение, за силу воли – это дух, за вместилище, за то, чтобы это все могло как-то взаимодействовать – это тело, то в этом случае должен быть как раз вот тот самый высшее, ну, тот высший, да, высшее я, высшая божественная сущность, которая все это объединяет. Поэтому душа никаким образом самостоятельно проявиться не может. Она принадлежит как программа высшему я, божественному. И вот только сущность, высшая божественная сущность, высшее я, является их управителями. Поэтому, если мы говорим, что высшая божественная сущность находится в определенном роду божественным, то в этом случае накопленные знания, программные установки как души, так и духа, так и программ животного тела принадлежат этому роду. А раз так, зачем другим родам брать то, что не по их карману, не по их телу, не по их генетике? Не будет ли также, например, душа, которая широка по-русски, чувствовать себя несколько сжатой в теле какого-то другого существа? Не будет ли сильный дух, который и один в поле воин, коли по-русски скроен, чувствовать себя недостаточно сильным и мощным в теле, которое к другой генетике относится? И наоборот, сможет ли себя проявить какая-то другая сущность через душу и дух в теле, которое, ну, не по размеру больше. Представьте себе, вы приходите в магазин и берете одежду, которая намного больше, чем вы. не по размеру. Ну, неуютно там себя чувствовать. Вы будете спотыкаться, цепляться, на вас все это будет болтаться. В конце концов, это некрасиво. Или наоборот, пытайтесь себя втиснуть в одежду, которая очень маленькая. И у вас там все торчит, все сжимает, дышать невозможно, двигаться невозможно. Сейчас все лопнет. Или вы живете в южной части, а заходите в магазин и покупаете себе шубу, покупаете себе теплые фуфайки какие-то, подштанники там с начесом и прочее. Или наоборот, живете в северном регионе, а покупаете себе шортики для того, чтобы там в снегах в этих шортиках ходить. То же самое и здесь. Если есть род небесный, который устроил здесь род земной для выполнения определенных задач, то в этом случае все программы, и дух, и душа, и тело будут подстраиваться под задачи этой сущности, которая представлена в этом роду. Само собой, конечно же, можно кем-то заменить, но это будет или ограничение, или невозможность что-то исполнить, потому что слишком большие объемы. Поэтому разговоры о том, что душа не имеет национальности, да, национальности как таковой она не имеет, потому что род выше понятия национальности. Вообще национальность – это не наше слово. Но то, что вот мы так можем душами разбрасываться направо и налево, туда-сюда, на мой взгляд, это не совсем правильный подход. И кем-то он специально сюда вброшен, для того, чтобы каким-то образом здесь нас отводить от того, что существует здесь, в этом мире. То же самое, как и вброс о том, что я вам не свиноматка, чтобы детей рожать, я вам не какой-то там биоробот, чтобы кормить этих детей, я только для того, чтобы здесь сидеть в ретритах, заниматься чем-то. Вот, мне кажется, из этой же серии. Лёш, конечно же, это все имеет место быть, и все это я лично допускаю, вот все то, как обстоит дело, как ты изложил, да. Но мы же не можем навязывать людям, у них существует определенная свобода воли. Вообще-то это вот тема, которую мы сейчас вот так углубились, тема воплощения душ на Земле, в каком роду она воплощается и должна ли она в своем роду воплощаться. Мне кажется, это тема отдельного эфира. Вот мы совершенно забыли вторую часть вопроса. Мешают ли вообще дети в семье духовному развитию родителей? Может быть, мы уже к этой теме перейдем? Я с радостью перейду, я просто ответил тебе на твой же вопрос. А, вопрос ты поставила. Твой ответ я поняла, я теперь подумаю над этим. И я нисколько не настаиваю, что именно этого надо придерживаться. Вы можете сказать, ну это мнение Алексея, пускай он так и думает, а мы там будем дальше заниматься. Это абсолютно личное дело каждого. Если по первой части вопросы какие-то есть, Светлана и Елена, пожалуйста, вы задайте эти вопросы, чтобы мы ко второй части переходили. У меня есть вопрос, вот родители, которые усыновили ребенка, не имея возможности иметь собственных детей, как они, ну то есть, они тоже выполнили, считается, свое предназначение по продолжению рода своего? И да, и нет. Все не так однозначно. Надо смотреть, этот ребенок из твоих ближних родов или это ребенок, который непонятно откуда, непонятно кто, какая у него генетика. Потому что может случиться такое, что твое культурное наследие, твоя родовая память в конечном итоге будут ему непонятны. Или наоборот, он не будет понимать, и ты, вернее, не будешь понимать того, куда он стремится. Здесь надо учитывать много факторов, поэтому однозначного ответа сейчас я дать не могу. Иначе однозначный ответ будет всеми воспринят как какое-то направление, которое Алексей вот всем рекомендует, или как установка к действию. Как догма. Ну, например, как догма. Угу. Хорошо. Елена, что скажешь, Черенкевич? А насчет... Первой части. Все ли по первой части понятно? Идем дальше или какие-то еще уточнения есть? Да, идем дальше. Идем дальше. Ну, теперь давайте разбирать. Итак, Елена Сидорович, раз уж ты сказала, пора переходить ко второй части, давай переходи. Я из собственного опыта хочу сказать, как можно сказать, относительно многодетная бабушка, да, вот, у меня 6 внуков уже, и вот моим детям, вот моей, в частности, моей старшей дочери, которой 4 детей, мало-мало меньше, да, младшему там 2 года, ей абсолютно дети не мешают на духовном пути развития. То есть она успевает и что-то послушать, и что-то почитать, и даже поучаствовать в каких-то семинарах, таких, которые ей интересны для ее развития. И при этом она успевает заниматься с детьми творчески, вести хозяйство, и особо ей никто не помогает. Так она еще и сама участвует в устроительстве многих дел. Да, и в устроительстве многих дел, мероприятий, в частности, музыкальных, различных. Она музыкант по образованию, и она творческий человек, и вот дети, они, ну, наоборот, ее даже как-то вдохновляют. Хотя, конечно, нельзя отрицать то, что она там временами и устает. И, конечно же, ей, может быть, хочется там большего душевного полета, но, тем не менее, никогда не слышала, что дети мешают духовному развитию ее. И я вижу, например, что вот за последние годы она сделала достаточно большие шаги в своем вот этом движении наверх к свету. Согласен. Мало того, когда дети с ней, она организует мероприятия, дети в этих мероприятиях участвуют, и им нравится, потому что они интересные, то дети тоже развиваются. Да. Они показывают то, что они умеют делать, и тянутся к совершенству. И вот я еще здесь хотела бы сказать, что вот, например, сейчас она даже понимает, что дети, они как бы способствуют ее духовному развитию. То есть она видит, что в каких ситуациях, допустим, дети... плохо себя ведут, кажется, что вот почему ребенок плохо себя ведет. А на самом деле ребенок зеркалит внутреннее состояние матери. Вот такое тоже есть. И мы это уже наблюдали. Для того, чтобы изменить как-то поведение детей, нужно внутри себя разобраться, что в тебе происходит, что в каком состоянии сейчас твоя душа, твоя психика находится. Если ты, значит, в беспокойстве каком-то пребываешь, то ребенок начинает тебе зеркалить своим беспокойным поведением, вот. Либо своим каким-то упрямством, либо какими-то своими истериками. Он говорит о том, что может не все быть в порядке в семье, либо в маме, либо в папе. То есть вот это вот, если разобраться... в этих зеркалах, то дети просто, они в помощь идут здесь большую. Такое мое. Другими словами, исходя из того, что ты говоришь, идет взаимная помощь друг другу. Да. Родители дают возможность детям развиваться, а дети не дают скучать родителям. Они постоянно дают новые планки, куда надо стремиться. И то, что родителям когда-то могло быть упущено, дети на это указывают. И так или иначе, мама или папа, которые когда-то в детстве чем-то не занимались, с детьми вместе начинают чем-то заниматься, и оказывается, что у них и в этом есть способности. И оказывается, они сюда еще не сунулись. А так бы они сейчас сидели в одном ретрите своем и думали, что весь мир на этом закончился. Оказывается, нет. Да. И, кстати говоря, прости, что перебила, боюсь, мысль уйдет. Есть такие дети, вот, например, младший внук мой, он пришел именно для того, чтобы показать вот любовь, как любить. То есть этот вот ребенок младший, он просто дает понятие, вот, что в семье должна превалировать любовь. Он это пришел с такой задачей научить маму любить, раскрыть любовь в себе, увидеть эту любовь в себе, вот, как говорится, ну, простым языком, полюбить себя и принять себя, вот, и идти дальше. То есть они прям вот пришли с этой задачей. И если мама, допустим, не будет выполнять эту задачу, то дети будут ее пинать все время. Вот я это вижу, если честно. Так оно и происходит. Вот кто о чем, а Елена Румская всегда о любви. Да. Хорошо. Так, ладненько. Елена, пожалуйста, Черенкевич. Да. Как я вижу, это дети – это как индикация, индикатор нашего вот поведения, нашего состояния. Вот. Помогает очень работать над собой. Идет в разы, ускоряется как бы духовное развитие и работа над собой, когда есть дети. Вообще, по моему мнению, они очень, ну, более чистые и видят не так замутненно, как мы, потому что у нас тоже есть некоторые программы, всякие навязывания мнений через СМИ и социум. И иногда мы думаем, что лучше знаем, но ребенок иногда показывает совсем другую дорогу, и ты в итоге понимаешь, что действительно он прав. И дети как бы мотивируют двигаться, что-то делать. У тебя есть, ты учишься любить, у тебя желание есть делать что-то для ребенка и вместе. И, по моему мнению, это один из самых быстрых и лучших способов работать над собой. Полная семья. И муж помогает работать над собой, и дети, и все родственники. Вот. Ну, Елена сказала, что она уже многократная бабушка. Ты еще не бабушка? А я нет, я еще детей хочу. Понятно. Хорошо, благодарю. Светлан, ты чьих бабушка будешь? Не, я тоже еще не бабушка. У меня еще ребенок маленький, младший. Вот, я еще хочу сказать вам, что у нас очень много вопросов от слушателей. Может, мы начнем отвечать? Ну, ты для начала свою точку зрения-то скажи, обозначь как-то так. А вдруг ты Баба-Яга против? Баба-Яга против? Да не, я не против. У меня вот трое детей, никто мне ничего никогда не помешал. Ни развиваться духовно, ни читать книжки, ни познавать мир. То есть я с ними ездила везде, где мне надо было. Вот. Угу. Поэтому я считаю, что да, дети никакие не гири, а только крылья. Они только вдохновляют маму и папу совершать все новые и новые открытия, делиться с ними. Когда вчера обсуждался вопрос, какую картинку подобрать, там был вопрос гиря с крыльями. О, теперь спать не буду до утра, не могу представить, что это такое. Ну да, ну нашли мы картинку, гиря с крыльями была такая. Ладненько, если никто не против, давайте уже перейдем к ответам на вопросы. Для этого нам надо будет поставить вторую часть, ну, вернее, отбивочку перед второй части. И напомню, что вопросы-реплики мы принимали, теперь уже принимали, хватит принимать. В первой части принимали. На наших сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио, это сайт slavradio.org, там есть чат-беседка. И также у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Вот Славрадио там и там пишется латиницей, слитно, никаких там пробелов, подчеркиваний, ничего. Только отличается, что где наш сайт slavradio.org, а где канал YouTube, там просто Славрадио на конце, после слэш. И все. Итак, я ставлю отбивочку и переходим ко второй части ответа на вопросы, комментарии, реплики в наших, на нашем сайте и на нашем канале в YouTube. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 4 июня 2019 года. Вторник по одному из современных календарей. Дети в семье – это крылья или гири? Вот такая тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Светлана Большакова, Елена Сидорович и Елена Черенкевич. В первой части мы тут побеседовали так плотненько, дружненько. Обошлось, к сожалению, без драки. Шучу. Вот, все было мирно, культурно. Так что теперь мы переходим к вопросам и репликам. Сразу хочу отметить, что вопросы и реплики принимаю только на сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это сайт slavradio.org и также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Slavradio и там пишется слитно, без каких-то там вставок и латиницей. Поэтому кто хочет, тот всегда найдет. Единственное, что гоблинам и троллям мы не рекомендуем это находить, потому что ну, вот таких товарищей мы отправляем в баню. За всякие глупости, гадости и за внутреннюю злобу. И хочется еще отметить, что наш сайт очень активно развивается, но вообще Народное славянское радио очень активно развивается, очень много проектов подключается, добрых людей, и нам нужны уже ваши очумелые ручки для того, чтобы вести появившийся форум, вести какие-то свои авторские статьи, ленты, обрабатывать аудио, обрабатывать видео, снимать, проводить эфиры. Да мало ли что вообще, хорошему человеку всегда найдется место и дело в хорошей компании, добрых друзей. Ну что ж, Светлан, тогда по традиции ты зачитываешь вопросы, да, а я буду уже как-то так разводить направо-налево, кто будет отвечать. И вместе будем решать эти проблемки. Приступай. Да, конечно. Вот я хочу сказать, что первые 6 вопросов у нас будут от Анастасии. Она хотела сегодня принять участие в эфире в нашем. Это наша участница клуба Народного славянского радио. Но не смогла. И поэтому оставила свои вопросы. Я тогда буду вам по очереди зачитывать. Вот сначала первый вопрос. Правда ли, что дети – это калька с духовного состояния обоих родителей на момент зачатия? То есть я часто вижу в ребенке отражение себя прошлую. Фразы, модели поведения. Сейчас я уже другая, немного измененная мама. Время идет, и я тоже меняюсь. Но на старшего ребенка я смотрю как на себя со стороны. Ребенок подсказывает, что во мне самой необходимо поменять, над чем работать. Так вот, вопрос, правда ли, что дети – это калька с духовного состояния обоих родителей на момент зачатия? Прекрасный вопрос. Здесь Василий Васильевич чат написал, ну вот опять Алексей там монологи выводит и так далее. Поэтому мне сейчас хочется, чтобы побольше вы отвечали. И этот вопрос я адресую Елене Сидорович. Пожалуйста, Елена. Так, насчет кальки в момент зачатия. Я так думаю, что можно это утверждать, что он является калькой, но в то же время он не может быть однозначно только калькой, потому что ребенок приходит, как мы уже говорили, для того, чтобы улучшить какие-то качества рода, да? А как он может быть, улучшить эти качества, если он будет только лишь калькой? То есть да, он воплощает в себе вот эти качества родителей, но в то же время он еще и приносит новые качества, более какие-то высокие. Вот я так бы ответила. Замечательно, Елена. Елена Черенкевич, да, слышно, говори. Да, я думаю, что на момент зачатия, конечно, приходит тот ребенок, который больше схож с тобой на момент зачатия. И да, когда ты растешь, и следующий ребенок может быть другим, естественно, похожим, но уже в зависимости от того, насколько выросла мама, там, родители. Да, я думаю, что да, это так. Благодарю, Светлана. Ну, я не знаю, правда ли это, что калька с духовного состояния обоих родителей. Я просто по среднему своему сыну вижу, что он, ну, прямо на глазах у меня повторяет мою судьбу. Я его очень хорошо понимаю и чувствую. Я не знаю, с чем это связано, честно. На момент зачатия или не на момент зачатия, какое было мое состояние. Но вот то, что у меня на глазах происходит, я вижу, да. И так могу только ответить. Понятненько. Так, ну поскольку меня просили поменьше здесь высказываться, то я поменьше буду высказываться. Итог подводим какой, что с одной стороны да, с другой стороны Елена сказала, что нет. Потому что если бы это была просто калька, то в этом случае он бы не мог быть человеком, который вносил бы в эту семью что-то необходимое для того, чтобы эта семья развивалась. То есть таким корректором, управителем, дополнителем и так далее. И вот такая у нас возникла дилемма. Если это не калька, значит, видимо, состояние, духовное состояние обоих родителей на момент зачатия не важно. А если не важно, то в этом случае можно в любом состоянии это все дело проводить. Это никакие подготовки не нужны. Да, в общем-то, наверное, и следить со здоровьем своим тоже не обязательно, и вытворять можно что угодно, погулять направо-налево, а потом, ну, пришло время, давай-ка это того самого. Вот. Так получается, нет, Елен? А тут духовное состояние. Алексей. Ну, духовное состояние отражается нашим бытием. И если ты во все тяжкие пустился, значит, духовное состояние такое. Если налево гуляешь, значит, такое у тебя духовное, душевное состояние. Я как-то по-другому немножко поняла. А как ты поняла? Ну, во всяком случае, что тут не имеется, что куда-то пошел на сторону, потому что она тут объясняет. Вот я часто вижу в ребенке отражение себя прошлого. Фразы, модели поведения и так далее. Вот. Мне кажется, что тут имеется вот как раз в виду, то, что мы в передаче тему такую подняли, что мешают ли дети духовному развитию. То есть вроде как все хорошо в семье, они занимаются своим развитием. Но вот детей не хотят. А не то, что они там разгуляют такие, пошли там налево-направо. Нет, может... я скажу из вопроса. Правда ли, что дети – это калька духовного состояния обоих родителей на момент зачатия? Вот представляешь, например, папа вчера хорошенько отдохнул. Его духовное состояние позволило ему так, в кавычках, отдохнуть, что он на рогах приперся домой и вдруг захотелось ему зачать ребенка. А мама перед этим развлекалась со своим очередным любовником где-нибудь там на пляже в Малибу и пролетела оттуда. И сказала: слушай, ну пришло время, так совпали желания, давай-ка мы займемся. Ты такой бодренький, счастливый, я такая бодренькая, возбужденная, давай-ка ребеночка того самого породим. Духовное у них вот такое составляющее, ну просто вот состояние обалденное. И вот если это ни на что не влияет, то тогда можно и в таком состоянии зачинать детей, и все будет хорошо, замечательно. Ну, это исходя из того, что я услышал. Я могу ошибаться, поправьте меня. У них уже психическое состояние, Лёш, ненормальное. У них только что и духовное. Духовное состояние определяет и психику, и быт, и прочее, прочее. Ведь нельзя духа отсюда убрать. Нет, ну, естественно, что ребёнок... Елену помучаем. Сидорович. Вот, Василий Васильевич, кривая ветка прямой тени не откидывает. А смотри, как она искривлена. Если в одной плоскости, то можно откинуть прямую тень. А если как во все стороны изогнута, тогда, конечно, прямой тени не будет. Елена, ты с нами? Ну, спрашиваешь. Ну, вот ты сказала, что, в общем-то, дети, если бы отражали кальку, то тогда бы они не были теми, кто вносил бы что-то новое, не были бы корректором, привносителями и так далее. Вот я и задал такой провокационный вопрос. А если мама с папой духовно не развитые, если они вот гуляли направо-налево, там, занимались не пойми чем, то это не влияет ни на что? Можно в таком состоянии ребеночка зачинать и... Все будет хорошо? Ты понимаешь, вот я здесь нет, мне кажется, такого прям вот супер однозначного ответа. И ведь же бывает так, что и у детей алкоголиков прекрасные высокодуховные дети. А бывает наоборот, в приличной семье, в которой как бы вроде бы и духовно, а дети наркоманы. Разве такого не бывает? Конечно, бывает. Если семья по видимости, по цивилизационной видимости приличная, а если там непорядок в семье, то в этом случае это все выражается и на наркоманных детях. Мне так видится. Я все-таки вот вижу, что не может быть вот таких вот чисто штампов, что вот все родители штампуют только кальку. Мне кажется, все-таки здесь калька может быть каких-то генетических, физических качеств, да. Но духовные качества, они могут быть выше, чем у родителей, независимо от того, в каком состоянии во время зачатия пребывали родители. Вот мне вот так видится. Такое дерево понятно, да. Там и яблоня от яблони недалеко падает, это все понятно. Но... Иначе хорошо. Не будет развития, понимаешь? Не будет развития, если будет только калька. Понял. Значит, получается, что... Что-то присутствует, но обязательно свое что-то должно быть привнесенное, да, в ребенка. Да, да. То есть от папы, от мамы передается что-то, но при этом ребенок свое вносит. И вот тут как раз почему эту провокацию-то создал. Вот представляешь себе, к примеру, не с точки зрения цивилизации, потому что цивилизация все извращено, а с точки зрения бытия, нормального бытия, естества человека. Папа с мамой – высокоразвитые сущности, у которых и душа, и дух, и тело, все хорошо, все замечательно. Они передают основу крови своим детям правильную. Законы Рита здесь прекрасно срабатывают. Законы притяжения подобного к подобию здесь тоже прекрасно срабатывают. И тогда ребенок, взяв самое лучшее от них, если мы говорим не про цивилизацию, еще раз говорю, а про державность, взяв самое лучшее от них, привносит что-либо новое, что дает родителям взрастить в себе еще что-то, увеличить, прочувствовать, понять. А если, например, исходя из цивилизации, папа с мамой вроде академика, но при этом забулдыги академик, который не представляет себе стола без алкоголя, да, без этой отравы, без этого яда, и курит направо-налево, потому что они там академики, и в их академическом кругу вот положено курить, да, то в этом случае тогда они генетику передадут кривую, корявую, изуродованную, и, естественно, ребенок тоже свое привнесет на основе этой генетики. Он получит эту генетику. Вроде бы семья культурная, пьют культурно, вроде бы и академики, а ребенок наркоман. Но он же как наркоман сюда пришел, потому что надо было здесь проявиться как наркоману. В этой семье слизняков, которые подчиняются условиям цивилизации и выполняют не пойми зачем какую-то работу, называемую какими-то академическими должностями. Но он приносит коррекцию в эту семью. Вы себя вели вот так вот, не понимали сути, а были просто типа академиками со званиями. Ну вот получайте вот это, я буду вашим карманным домашним наркоманом. Но он же тоже тогда внес какую-то коррекцию, правильно, в их семью? Правильно, Лёш, я чую, к чему ты клонишь. Конечно, наши предки, они все это прекрасно знали и владели такими, имели такие способности призывать высокодуховную душу, будучи сами в соответствующем состоянии, да, и эти техники, они есть, эти техники, но для того, чтобы призвать более высокую душу, нужно, конечно же, быть самим на соответствующем духовном уровне находиться. Все здесь правильно. Ну, это исключение. Сегодня мы это не умеем, к сожалению, но можем научиться. Не стесняйся учиться, будем учиться, передавай этот опыт внукам, будет все хорошо. Елена Черенкевич, ты что-нибудь скажи по этому поводу? Ну, по то, что калька или нет? Да, калька или нет, и вот наша такая вот заязочка с Леной, как тебе? Не, ну, естественно, мы не, все не имеем в виду, что 100% калька, но что имелось в виду под калькой, это что большую часть, это больше 50%, схожие проблемы, схожие задачи, все, генетика. И поэтому как бы душа ребенка приходит настолько похожая, чтобы мама, ну, родители помогли ребенку, у них схожие проблемы, да, родители у детей, чтобы они помогли ему тоже как бы решить эти задачи. Все как бы помогают друг другу разрешить одни и те же задачи, потому что они их имеют одни и те же. Вот что я имею в виду. Замечательно. Светлана, что-то добавишь? Я буду вопрос второй читать. То есть вместо добавления ты будешь читать вопрос. Хорошая у тебя вообще позиция. Я уже сказала. Ну ладно, хорошо. Давай дальше. Так, вопрос второй от Анастасии. Уделять ли больше внимания на собственное развитие, на укрепление и развитие отношений в паре? Дети будут воспитываться через пример, копируя родителей, или же делать акцент на воспитательную работу детей? Замечательный вопрос. Прям каждый вопрос – это такой перл на цепочке или на ниточке ожерелья нашего сегодняшней программы. Елена Сидорович, будьте любезны, ответьте, пожалуйста. Ну, чтобы не растекаться мыслью по древу, я бы кратко сказала, все должно быть гармонично в семье. То есть нужно уделять внимание и развитию отношений в семье, поскольку дети подражают родителям, и они смотрят, какие отношения у родителей, такие и они копируют, да, все, как родители, как боги для них. Вот. Но в то же время и нужно заниматься, конечно же, и воспитанием детей. Ну, все должно быть гармонично. Я так думаю, что каждый в семье должен эту золотую середину определить для себя сам. Прекрасно. Елена, уделять ли больше внимания на собственное развитие, на укрепление и развитие отношений в паре? Или же делать акцент на воспитательную работу детей? Думаю, что нужно акцент делать на свое воспитание, потому что подсознательно ребенок будет копировать тебя, потому что все в природе следует примеру. Как бы все берут пример, младшие дети со старших, старшие и младшие с родителей. Поэтому чем лучше будешь знать ты, ну, как вот, чем больше родители знают, чем больше они развиты духовно, тем лучше и детей, и детям. Они берут пример. Вот это мое мнение. Угу. Вчера были у старшей внучки, Так и она полностью показывала своим поведением маму один к одному вообще. Вот один к одному. Вот ее можно было поставить рядом, и все ужимки, все вот эти вот позы, манера разговора один к одному, вот как мама. Так что с кем поведешься, от того и наберешься. Дети полностью копируют. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш ребенок был воспитан, начинайте воспитание с себя. Не развивайтесь, а воспитывайте себя. Ибо когда вы будете себя воспитывать, вы будете развиваться. Хотя, впрочем, опять я нарушаю установку Василия Васильевича и перехожу в монолог. Выхожу из штопора. Светлана, что ты скажешь по этому поводу? Ну, я вот по своим детям могу сказать, что у меня три сына, и они все разные. И непонятно, и воспитывались в одной семье, а все равно разные. И не понять, что тут больше, на собственное развитие или пример какой-то. Потому что один скопировал, например, одно, а другой другое. А третий вообще еще разный, отличается от них. Поэтому, ну, наверное, гармонично, что воспитание, что на собственное развитие. У нас как-то все время делят люди вот мир на какие-то запчасти. Вот что нам сделать? Вот это или вот это? Я говорю, а почему сразу не можете делать? А почему вы сразу вот начинаете делить вот это или это? Ведь и без этого вы жить не можете. Значит, надо уделять внимание и этому, и этому. Если одновременно невозможно делать, значит, делать в той последовательности, чтобы и то, и другое было воплощено. Не надо делить этот мир на запчасти. Надо понять, из каких запчастей он состоит, но разделять не надо потом, в дальнейшем, потому что он цельный. Это мое мнение, мое видение. Занимайтесь саморазвитием через воспитание себя самого. Не воспитывайте детей, потому что дети все равно сделают то, что делаете вы. Хотите научить чему-то ребенку, учитесь вместе с ним. Идем дальше. Третий вопрос от Анастасии. Как аккуратно подключать старшее, работающее, постоянно занятое и не насытившееся развлечениями капиталистической цивилизации дедов и бабушек к занятиям с детьми? С одной стороны, навыки у данного поколения в большинстве случаев утрачены. Ценности тоже перекошены. С другой стороны, родные люди в приоритете над чужими няньками, детсадами. И от родителей дети также устают. Требуется внимание дедушек и бабушек. Игра со сверстниками. Итак, звоночек Елене Сидорович. Да, вопрос такой какой-то очень... коварный и трудный. Вот тебя как бабушку взять и устранить? Ты же пережиток цивилизации или пока еще нет? Понимаешь, это вопрос такой объемный очень, я бы так сказала даже. Потому что здесь можно смотреть и глазами родителей, которые хотят воспитывать ребенка только так, как они хотят, а не как бабушки там, и дедушки. Да? А можно смотреть глазами там, каких-то традиций, да, родовых, семейных традиций воспитания. Здесь однозначно не скажешь, как лучше, понимаешь, если родители приняли всю ответственность воспитания детей на себя, то ну, бабушка не имеет права вмешиваться тогда в это, если они так решили. Свободу воли никто не отменял. Но по-своему, общаясь с ребенком, со своим внуком или там, внучкой, конечно же, ты будешь вкладывать в него то воспитание, которое ты видишь должно быть, да, что-то полезное доносить какими-то своими действиями, своим образом жизни. Поэтому здесь может быть и так, но тем не менее я хотела бы сказать, что, конечно, вообще-то бабушки и дедушки, они вносят очень большой вклад в воспитание детей. И нельзя говорить, что они там устарели и чего-то они не понимают. Может быть, чего-то они там в технике не понимают, в компьютерных играх не понимают. Но, тем не менее, вот фундамент заложить в ребенка нравственности какой-то, фундамент осознанности, любви, фундамент отношений в семье, они это способны сделать. И старшее поколение, оно никогда не пожелает своему младшему поколению чего-то плохого. То есть прислушиваться нужно. Лена, а тут по-другому спрашивается. Тут спрашивается, как дедушек и бабушек, которые не насытились развлечениями капиталистической цивилизации, привлечь к занятиям с детьми. То есть бабушки и дедушки сидят, допустим, в компьютерах, играют, им некогда. А, тут уже бабушки. Да, понимаешь, что написано. Навыки данного поколения в большинстве случаев утрачены. Ценности тоже перекошены. А с другой стороны, родные люди в приоритете над чужими няньками и детсадами, понимаешь? То есть это уже поколение не наших, например, бабушек, дедушек, которые были близки к природе там, и к роду и всему остальному, к тому еще, к тем устоям, да? А вот эти уже новое поколение бабушек и дедушек. Знаешь, которые тоже с гаджетами в руках. Тоже об этом думала, поскольку в окружении есть такие примеры бабушек, которые как бы не заботятся о внуках, а больше думают о собственном удовлетворении потребностей и развлечений. Ну, очевидно, эти бабушки в детстве не наигрались. Вот, и хотят наверстать упущенное. Да-да-да, вот тут про это. Такое может быть. И мне кажется, что не надо никого никуда не возвращать насильно, понимаешь? Это все, ну, я вот так смотрю более философски на мир. Если звезды на небе зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Если вот такие бабушки есть сейчас, значит, они должны пройти такой путь развития. Ну, все через любовь можно только нормализовать в семье. Если дети хотят привлечь своих бабушек и дедушек, то сделают пусть это через любовь, а не нравоучением, что вот вы сидите в компьютерах, играете, а внуками не занимаетесь. Да вы философ, матушка, философ, да. Угу. А вообще у нас все больше и больше входит в новое поколение бабушек, таких пожилых женщин, которые не умеют готовить пирожки и у которых на обвисших задницах и животах расплывшиеся татуировки. Лёша, ну не все так плохо. Ну почему мы все время видим и сделаем акцент на чем-то плохом? Давайте делать акценты на хорошем. А вот больше склонна все-таки об этом говорить, нежели о том, что у нас плохо. Конечно, надо делать какие-то свот-анализы, но тем не менее, мне кажется, что мир все-таки развивается наверх, в общем и целом. Вот я так вижу. Жизни надо. Хорошо, ну вот ты будешь нам дарить оптимизм, как самая оптимистичная бабушка. Хорошо, Елена? Хочется, конечно, думать оптимистично. И большинство бабушек, конечно же, рвутся помогать там как-то, но по-своему. Например, провести время со своими внуками и передать им свою мудрость. Я, например, у меня... две бабушки есть, и они совсем не рвутся. И я как бы никогда не обременяла, но все время есть у них свои дела. Одна в компьютере, другая в телевизоре. И как-то не рвутся заниматься. Хотя знаю других бабушек, которые, наоборот, рвутся и сидят с детьми, и гуляют, и подарочки дарят, пирожки пекут. Вот, я даже вот сказать, если честно, люди-то взрослые, старше меня, как бы, как я могу указывать им, что делать? Естественно, что могла как-то мягко, ну, там, попросила иногда, что действительно надо мне там уйти, побудь с детьми. Но если это не в радости вижу, то, конечно же, я сделаю это один раз и больше этого делать не буду, навязывать не буду, настаивать не буду. Это выбор старшего поколения, как бы бабушек и дедушек. Что тут уже сделаешь? Даже не знаю. Я как бы тут уже не заставишь. Если уже в таком возрасте человек не хочет, то уже даже не знаю, что тут сделаешь. То есть одна сидит в компьютер играет, а вторая телевизор смотрит целыми днями, сериалы? Да, да, именно так. Какая прекрасная жизнь. Елена, не задумывалась, почему это происходит? Что не так вот в вашей семье? Почему? Может быть, это они зеркалят какие-то вещи, которые в тебе внутри есть. Вот если посмотреть на эту ситуацию с этой стороны, я думаю, что это не просто так. Может быть, это какие-то кармические вещи. Я так думаю, что это надо просто проанализировать и работать в этом направлении. Ну, дело в том, что... Оно в радость было. Знаете, что сейчас женщины многие стали такими универсальными, да? Я и баба, и мужик. Вот. И поэтому как бы не хотят мужчин в своей жизни. Хотят быть сами, все делать сами. И в таком состоянии, я думаю, что идет, может быть, какие-то проблемы на мужскую сторону. Может быть, непринятие мужчин в семье есть. Вот такое, я так думаю. Что вот нежелание привносить что-то в свой род, как-то вот это... Думаю, что есть, конечно, проблемы, нужно разбираться, да. Кто понимает это, и нужно разбираться. Правильно. Угу. Светлана? Я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. У меня таких бабушек не было, которые... Ты их уже всех перестреляла, что ли, таких бабушек, да? Нет, зачем стрелять? Я мышьячком, да? Ну, ладно, Леш, не хочешь это... отвечать, я понял тебя. Не, ну у меня бабушки не сидели в компьютере, они помогали сами, не надо было их привлекать, они помогали и всегда были рядом со своими внуками, моими детьми. Так что огромная им благодарность за это. Хорошо, я Анастасии могу ответить следующим. Анастасия, вот все, что здесь перечислено было, обратим внимание на компьютерные какие-то развлечения, на сериалы, то есть телевизор, от которого оторваться невозможно. Это же все здесь написано. Развлечение капиталистической цивилизации. А раз это притягивает, значит, необходимо создать что-то свое родное, которое переключит их внимание. Значит, необходимо создавать свои средства массовой информации, свои фильмы, свои компьютерные игры, свое дело, свое производство, свое самообеспечение, соединяться, объединяться, заниматься самоуправлением. Только так. Никто легких путей, как говорится в одном из анекдотов, не обещал. Если мы хотим исправить эту жизнь, она нас чем-то не устраивает, значит, мы должны понять, что нас не устраивает и кто мы в этой жизни. И когда мы начнем исправлять себя, начнем делать какие-то новые установки, тогда вот для тех бабушек и дедушек, которые в цивилизации воспитаны, мы дадим новые устои. Тогда мы своим детям дадим новые устои. Мы создадим то общество, в котором им лучше будет жить и где они смогут себя проявить. Так что начинаем с себя, свое средство массовой информации, которое будет раздавать знания во все стороны. Увеличение людей, которые поглощают эти знания и применяют их в жизни, даст результат. Начнутся практические дела. И количество перейдет в качество. А где практика, там уже таким бабушкам не устоять. Вот что решит собрание жителей, то и будет происходить здесь. Решат нахрен отключить интернет, отключат нахрен интернет. Уж извините за такую грубость. Скажут, не будем здесь вещать телевидение центральное, и не будут здесь вещать центральное телевидение, сделают свою вещательную станцию. Все зависит от вас. Не надо думать, что мы здесь овцы, от которых ничего не зависит, потому что вы думаете, тем вы являетесь. Я думаю, дальше можно идти. Так, идем дальше. Современные родители, что живут в городе в моем окружении, сталкиваются со следующей ситуацией. Родители-сторонники ЗОЖ, вегетарианство, духовно развиваются, но с детьми приходится все время одним заниматься, так как не хотят отдавать детей в детские сады. С дедами тоже конфликт по многим принципам воспитания. В итоге родителям приходится брать на себя весь груз ответственности и быть и воспитателями, и зарабатывателями одновременно. Очень много задач ложится на плечи мамы и папы. И число родителей, которые не знают, как их дети будут в будущем вписываться в стандартную государственную систему образования и воспитания, растет в моем окружении, по крайней мере. Ну, тут как-то не вопрос, а такая реплика. Это реплика пожелания. Да. Хорошо. Что ты скажешь по этому поводу сама? Ну, да, сталкиваются с такой проблемой. Я сама с такой проблемой сталкивалась, что была и воспитателем, и зарабатывателем. И действительно, вот у меня, например, у Артема, у младшего сына, тоже проблемы, как вписаться вот в эту стандартную государственную систему образования. Ну, потому что такой вот ребенок с мамой вырос. Теперь сложности определенные тоже есть. Вот так могу прокомментировать. Угу. Пока тоже еще не знаю, как вот как сделать лучше и ребенку, и себе. Пока не знаю. Пока ищу варианты. Понятно. Елена Сидорович? Как вписаться в такую систему? Государственные задачи мы тут решаем, однако, сегодня. Да, замахнулись, так сказать, на державность. Да. Ну вот это здесь как раз вопрос вот о державности. Вписаться можно будет, если действительно что-то поменять в нашей жизни. И менять это надо с низов. То есть, как вот ты говорил, что мы не овцы, а что-то можем решать. И я так думаю, что даже вот в тех же самых там, классах, школах, там, детских садах и так далее, родители могут ставить эти вопросы, вот, что там, подходит их ребенку, с чем они согласны, с каким подходом воспитания, с чем не согласны. Но в то же время, понимаешь, все равно приходится родителям быть и зарабатывателями, и воспитателями. Тут уже никуда не денешься. Мы все через это прошли. Я не знаю, что тут еще комментировать. Да, ты прав, жизнь надо строить по державному принципу, и это сможет что-то поменять. Да? Но для этого должно прежде всего поменяться сознание людей. Если мы начнем строить каким-то насильственным путем, внедрять эти державные принципы, то результаты будут как после Октябрьской революции. Вот. Поэтому если человек не готов поменять свое сознание на державное, то мало, конечно, что получится. Будут какие-то сдвиги, но результат не тот. А то, что это делать надо, конечно, надо. Да. Но давайте будем менять сознание. И все-таки нужно в конце концов идти вглубь себя. И менять прежде всего себя, тогда будет все в окружении изменяться. Будет все ладиться. Хорошо. Елена? Да, конечно, было бы здорово, если бы семья была полная. Полная семья – это мама, папа, дедушка, бабушка. И тогда, когда дедушка с бабушкой, ну, в кавычках там, на пенсии, да, то родители... Ну, это полная семья, они взаимодействуют, взаимовыручка, и семья становится крепче, успешнее. Это здорово, вот как это строить. Ну, вот те, кто понимает, в данном случае родители, должны идти вот поставить цель такую перед собой и объяснять это своим детям и показывать своим примером, стараться, чтобы лад был в семье. И чтобы все вместе всегда были. Вот, я думаю, так. Угу. Я думаю вот что. Когда война проходит и вокруг разруха, то надо браться сразу и за все. И никто, кроме нас, ничего это не построит. И ничего не изменит в лучшую сторону. Вот представьте себе, 45-й год. Разруха. Сожженные деревни, разрушенные города. Если бы так вот все пришли и руки опустили, ну и что делать? Ну так бы сейчас до сих пор и сидели непонятно в чем. Так нет же, в скором времени мы в космос полетели. И много чего сделали, много что восстановили. Сейчас такая же разруха, только разруха не в бытовом, а разруха в мозгах. А раз так, то надо усилия увеличивать в разы. Здесь же прозвучала фраза «И число родителей, которые не знают, как их дети будут в будущем вписывать в стандартную государственную систему образования, растет в моем окружении. А раз растет, так бери этих людей, они уже готовы к тому, чтобы менять этот мир, чтобы изменять представление о нем и разговаривая с ними по-человечески. Ну что будем делать, родители? На кого надеяться, кроме как себя? Да не на кого. Поэтому давайте начнем делать. Раз появились такие родители, значит, время пришло с этими родителями объединяться, создавать свои домашние сады, свои школы, свои объединения, да что угодно. Было бы желание, была бы необходимость, и все получится. Не вешаем нос, а делаем дела. Идем дальше. Как знакомить ребенка с окружающей системой? Нет желания отравлять его цивилизацией. С другой стороны, запирать в замкнутом пространстве, в лесу, в поселении, ограничивать в общении с людьми и действительностью тоже другая крайность. Как создать баланс и условия для гармоничного развития следующего поколения, чтобы оно было готово к требованиям и задачам их времени? В общем, как готовить ребенка к окружающей системе? Елена, как готовить? Так мы только об этом и говорим постоянно на нашем славянском радио. Тут однозначно так вот сразу человеку дать вопрос, как готовить. Пусть, ну, сам мозгами начинает, в конце концов, думать. Маятник не надо раскачивать. Вот здесь вот я совершенно согласна. То, что сказано, что вот либо загнать всех в лес там и на природу, на землю, либо, значит, в городе. Вот это вот маятник, который мы качаем то в одну сторону, то в другую. Давайте все сюда в лес бежим, давайте все в город бежим и так далее. И вот нас, значит, все время колбасит из стороны в сторону. Все-таки здесь нужно строить, опять же таки, Леш, твоя любимая тема «Держава», которая вот не будет являться таким маятником, а будет предусматривать все возможные сферы воспитания, все возможные сферы существования не только на земле, но и в городе, и взаимодействие между городом и деревней. Не зря же в свое время Ленин об этом тоже говорил. Я так думаю, что труды Ленина тоже можно поднять, почитать. У них тоже найдется что-нибудь полезное. Ну, опять же таки, сознание человека только меняет все окружение. Ну вот и на Ильича замахнулись. Хорошо, понял. Елена? Да. Вопрос помнишь? Да, но как детей, это через свой пример. Только через свой пример и применять в жизни то, что считаешь, как должны делать, это делать самим, искать в окружении единомышленников, вместе собираться и делать то, что считаешь нужным. А как же бегство в леса? Ну, не бегство в леса, а, конечно же, поближе к природе, недалеко от города. Да, это приветствуется. То есть знакомить ребенка с окружающей системой, находясь недалеко от города, но в чистой экологической среде обитания? Ну, да. Ну, если есть город, то в этом случае рядом. Если есть город, тогда все его вот эти вот злачные места будут для ребенка тоже открыты. И если ты туда поведешь, он сразу в это окунется и скажет: слушай, мама, слушай, папа, тут вы живите сами в этой экологически чистой берлоге, а я вот там хочу в городе с бабушкой и дедушкой пожить. Там телевизор, там компьютер, все остальное. Ну, а как же, когда дети поступают по как сказать, по примеру родителей? Ну, надо как-то создать такую среду, чтобы им было интересно детям, чтобы не захотели они в город. Угу. Создавать интерес. Развлекай, увлекай, увлекай, направляй. Не-не. Ну, как бы показать, почему вот здесь на природе лучше, чем в городе. Ну, я и говорю, развлекай, увлекай, увлекай, направляй. Показать своим примером, показать, чтобы это было задорно. Вот у меня соседи приезжают, небольшой участок вроде бы, приезжают только на выходные. У них замечательно, все хорошо, две семьи там помимо старшей, детки. Так они каждые выходные во что-то играют совместно, какие-то эстафеты устраивают. Во что-то там играют, бегают, прыгают, кто-то кому-то что-то передает. Вот преемственность поколений. И дети счастливы, рады. Тут вот за забором дети другие там колбасятся, не знают, чем заняться. А здесь дети заняты и не хотят никуда уходить. К сверстникам не идут, играют со взрослыми. Только когда взрослые заканчивают игру, вот только после этого они идут к сверстникам. И то, если там что-то интересное. Потому что сверстники не могут им предложить того, что предложит им опытная бабушка с дедушкой, которые организовали всю эту игру. Вот и получается. С одной стороны, они в цивилизации находятся, их не ограничивают в том, что и компьютер у них есть, и телевизор у них есть, и какие-то там игры современные, и телефоны у них есть. Но при этом живое общение. При этом они постоянно взаимодействуют. Велосипеды, поехали все вместе. Коньки и лыжи, да пожалуйста, зимой все вместе. Куда-то пробежаться, пожалуйста, все вместе. Поиграть все вместе. Вот оно, взаимодействие. Посадить что-то, пожалуйста. Там, убрать что-то, пожалуйста. Все вместе. Каждый, кто-то соломинку подносит, кто-то лопатами там машет, кто-то еще что-то делает граблями. Взаимодействие. Вот что мне нравится. И не стоит разговор о том, чтобы убежать из города. чтобы от кого-то запереться. Они обыкновенные люди, но при этом видна их преемственность, видна их заинтересованность друг с другом. Они друг за дружку держатся. И так держатся, что позавидовать можно. А приезжаешь в какое-то поселение, так они как медведи по своим норам сидят. Ну ладно, не будем о больном. Идем дальше. Светлана, ты что скажешь? Так. Нет, ты сначала на вопрос ответь. Да, а я считаю, что надо иметь свой дом, жить в деревне, рядом с природой. И вовсе там не замкнутое пространство, это можно по здравомыслию использовать все блага там, какие дает цивилизация, связь там, допустим, интернет, если нужно. И вот жить так и знакомить ребенка с окружающей системой. Правильно я тебя понимаю, что телевизор, интернет и многое прочее – это все лишь навсего инструментарий, который можно применять как во благо, так и во вред? Да, конечно. И это зависит от того, кто этот инструмент ребенку дает, и кто ребенка приучает использовать этот инструмент. Конечно. Другими словами, от мамы с папой, от дедушек, от бабушек, от окружения ближайшего зависит то, кем будут дети, которые применяют эти инструменты. Глупыми, непонятными существами, которые лупятся в эти экраны, либо теми, кто ищет через интернет какие-то важные знания. И даже для чего они их принимают? Во имя блага или во имя каких-то нехороших мыслей или целей. Хорошо. Ну что ж, теперь, наверное, следующий вопрос. Так, следующий вопрос. Как воспитывать детей в семье, где один из родителей, например, вегетарианец, а другой нет? Хороший вопрос. Елена, что скажешь? Опять маятники пошли. Я не вегетарианец. А как ты хотела? Мне кажется, что здесь не должно быть споров в семье, что вот нужно так или нужно так. Каждый как хочет. Понимаешь, вот я тебе хочу сказать, например, вот моя дочь, они в семье мясо не едят, да? Ну, рыбу иногда едят. Вот. Нельзя сказать, что они прям такие жесткие там вегетарианцы или еще что-то, но, по крайней мере, придерживаются. И детям мясо не дают. Но если бы ты только видел, как эти дети уплетали курицу с мангала, когда, значит, там гости собрались, которые там едят мясо, и эти дети это мясо, значит, попробовали куриное, и как они его лопали за обе щеки, то, как говорится, писк стоял, это надо было видеть. Понимаешь, это дети, которые как бы мясо в семье не получают. Мне кажется, все-таки не нужно быть какими-то фанатами. Вот. Нужно по возможности объяснять детям, что какое вообще бывает питание. Может быть такое питание, может быть такое питание. Надо, главное, чтобы оно было, скажем, полноценное это питание, чтобы ребенок получал все необходимое для своего развития. А там уже дальше ребенок вырастет, уже сам будет. А если, тем более, родитель там один вегетарианец, а другой не вегетарианец, ну, тут еще надо посмотреть, как они там в семье между собой решают эти отношения, в споре или не в споре, или как бы спокойно там один ест одно, другой ест другое. Разъяснениями, я так думаю. Бить не надо, а не вникнут, разъяснять. И в то же время, понимаешь, мне кажется, последнее время, вот мое личное мнение такое, что это даже стало уже какой-то модой. Вот вегетарианство, веганство и так далее. Понимаешь, это вот опять же таки куда-то опять маятник улетел, это мода стала, а вот давайте теперь все будем вот этими самыми. Все-таки тут нужно какое-то разумное определение своего образа жизни. Душа сама по мере развития твоего духовного будет и совершенствоваться твое питание. А если человек находится на низком уровне вибраций, да, на более материальном плане существует, то насильно делать его вегетарианцев и через это стремиться повысить свой духовный уровень, это не совсем верно, мне так кажется. Все-таки если человек постепенно растет духовно и постепенно меняет свой образ жизни и в том числе своего питания, это более правильный подход. Да, у нас как раз недавно был разговор про вегетарианство и про все остальное. И я приводил фамилии, имена известных людей, которые были вегетарианцами. И кто считает, что вегетарианство – это вот панацея вообще для того, чтобы стать высокоразвитым душевно и духовно, и чтобы сущность процветала, это, наверное, глубокое заблуждение, потому что вегетарианство – это всего лишь навсего инструмент. И если мы пытаемся через вегетарианство что-то такое вот там открыть для себя, то многих, к сожалению, ждет разочарование. Ведь известным вегетарианцем был, к примеру, Адольф Гитлер. И об этом мало кто знает. Вопрос, а Адольфа Гитлера, вегетарианство, а он с 31-го там, или с 32-го года был, 1931-го, это сделало духовно развитой личностью? Он как вот вообще? О чем и речь. Да, он как вообще? Много там людей спас? И были известны вегетарианцы, которые не ели мясного, кроме человеческого мяса. А были те, кто ели и мясо, и все, и были достаточно приличными людьми. Да, и... поэтому я еще раз говорю, вегетарианство – это инструментарий. Если вы хотите быть здоровым, само собой, чем чище пища, тем лучше вам. Вот я много лет не ем ничего мясного. Об этом знают все мои близкие, знакомые, родственники. И я себя чувствую вполне хорошо, и никаких болезней у меня нету, и там выносливость и прочее у меня добавилось. Это понятно. Это инструментарий для того, чтобы мое тело существовало хорошо и не болело. И никакого секрета я из этого не делаю. Абсолютно. Мало того, когда я перешел на вегетарианство, добавились какие-то новые качества, которые раньше мое тело, мой мозг не улавливали. Это тоже не секрет. Но заставлять кого-то переходить к вегетарианству – это примитивный уровень развития другого человека. Как может высшая сущность заставлять другого переходить на то, что сущности этой или этому человеку не свойственно? Вопрос, а какая тогда сущность занимается такой глупостью? И мне кажется, ответ, что она не такая уж и высокая. Вопрос, повлияло ли в этом случае вегетарианство того, кто кого-то заставляет, на его высшее какое-то развитие? Ответ, мне кажется, вполне понятный – нет. Вегетарианство, еще раз, не влияет в первую очередь на то, чтобы достичь каких-то высших ценностей этой жизни. Но как инструмент позволяет. Сначала надо мозг, чтобы сработал. Ну, хотя я увлекся. Давайте еще Елену послушаем. Елена, что скажешь? Да, у меня был такой опыт, когда я захотела отказаться от мяса. Вот так вот я поняла мозгом. Я 2 месяца не ела мясо и, естественно, не готовила своим детям. И мне сказали, что делаешь ошибку, я ее осознала. И вот сейчас, когда я начала опять, я уже по-другому. Я спрашиваю, чего вы хотите, и спрашиваю детей. Они мне говорят, вот это. Иногда, конечно же, мы стали меньше мяса есть. Почему? Потому что я-то не ем, а так как я готовлю, я делаю закупки, я, естественно, меньше покупаю. Но я не лишаю своих детей того, чего они хотят. Но они смотрят со мной видео, которые я просвещаюсь ими, как бы, и разбираюсь. И у меня старший сын и дочка тоже младшая видят все и делают свои выводы. И они тоже стали меньше есть, сами этого захотели. Потому что они видят, я спрашиваю иногда, почему вот ты не хочешь, а чего ты решил? А вот так, а вот этот. Я всегда говорю, слушайте свой организм. Если вот есть потребность, смотри, кушай. Если слишком хочется, там, я знаю, то пожалуйста. А так есть много еды, которая тоже очень насыщенная, обогащенная и не мясо. И поэтому, конечно, альтернативу всегда даю детям своим. Угу. Ну, ты знаешь, вот когда я услышал твой ответ и Елены, когда я ваши ответы услышал, у меня такая картинка вот родилась. В Советском Союзе, который многие взрослые люди застали, был не то чтобы какой-то там дефицит, хотя дефицит слова было известное, но существовало такое ограничение на все иностранное. И когда вот этот железный, как его называют, занавес был убран, то в этом случае стали появляться так называемые там быстрого питания вот эти вот... какие-то, я не знаю, забегаловки, которые почему-то называют ресторанами. Фастфуды. Всякие, да, фастфуды, всякие там Макдональдсы. И всегда самая длинная очередь была у нас на Красной площади в два места. Это в ГУМ и к Ленину, в Мавзолей. Вот две эти очереди, они постоянно так перетекали, одна из другой. Сначала придут на Ленина посмотреть, а потом оттуда же идут в ГУМ и становятся в очереди за каким-то там дефицитным товаром. Вот такие две длинные очереди всегда были. А когда появился Макдональдс, то самая длинная очередь, а он появился на Пушкинской, прямо вот недалеко от памятника Пушкина, то самая-самая длинная очередь была, она превзошла и очередь одновременно и в ГУМ, и к Мавзолею. И вот там прям показываешь, ну это все прям вот что-то такое. Люди пришли насладиться этим. Там покупали кока-колу, пепси-колу в огромных количествах, иностранные какие-то там колбасы, пиво, что только не покупали, шмотки и так далее. Потом произошло насыщение, люди увидели, что ничего доброго в этом нет, и сейчас идет обратная волна о том, что эти фастфуды надо вообще закрывать, от них вообще избавляться, и надо убирать их, потому что они портят нашу жизнь. И вот эта вся иностранщина, надо ее убирать. Уже как бы прозрение начинается. Но надо было этим наесться. Так вот, когда мы малого ребенка спрашиваем, что ты хочешь, иногда мы создаем прецедент такой. Не что ты хочешь, ребенок, с точки зрения осознанности, а что хочет твои вкусовые рецепторы, что хотят. Вот проводили эксперимент, когда взяли крылышки той же самой курицы, их там посолили, поперчили, пожарили и дали попробовать. Ну как, вкусно? Да, вкусно. Потом это все дело перемололи, сделали из этого фарш, то же самое добавили, сделали такие котлетки с теми же самыми приправами. Вкусно, вкусно, да. А потом сделали то же самое, но с растительными добавками. Также поперчили, так, дали попробовать. Ну как, вкусно? Да, вкусно. Разницу чувствуешь? Нет, разницы не чувствую. Я к чему это сказал? Не к тому, что это полезно, не полезно, а к тому, что если мы опираемся на вкусовые рецепторы, то под видом каких-то блюд, которые, ну, может быть, к нам привычны, это шашлыки, там, курица, мы можем подсунуть что угодно. И здесь вопрос не в том, что это полезно, не полезно, а вкусно это не вкусно с точки зрения наших рецепторов. И если мы какие-то возьмем другие блюда и также их там поперчим, посолим, сделаем какие-то там приправы, соусы, разницы не будет никакой, и дети будут дописка это все дело там хрустеть, и за обе щеками это будет у них там двигаться. Что делают обычно родители, которые хотят помочь своим близким перейти на вегетарианскую пищу? Они не промывают мозги. Особенно женщины, если уже не перешли на вегетарианство, хотят, чтобы мужчина был поздоровее. Во всех смыслах, в том числе и сексуальном. Что они делают? Они готовят новые блюда, вегетарианские, с добавлением тех приправ, которые были в мясных блюдах. А мужчины же, известно, у них-то мозги-то подчинены желудку. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, да, и потом уже мозги включаются. Пока мозги включатся, то столько женщин уже успеет сделать. Ну ладно. Так вот, если правильно женщина начинает готовить в большом количестве вот таких вегетарианских блюд, где приправы, которые раньше она применяла к мясному, присутствуют, то в этом случае мужчина будет очень легко переходить. Он даже не почувствует, что что-то произошло. Он будет видеть непривычные формы, но по вкусу это будет очень сильно напоминать то, что там было. Мало того, это будет для него новинка, а к новинке всегда, как к Макдональдсу в свое время и к шмоткам, тянутся люди, и также он будет сейчас тоже тянуться. Это такой ответ, как быть, если, например, один из родителей, женщина, ну вот хочет приобщить кого-то из своих близких к вегетарианской пище. Но опять же, это не должно происходить как ползание по мозгу в юбке из колючей проволоки. Ну, не должно быть вот таких вот вещей, как это. Ну, опять это свое мясо. Да сколько можно говорить? Да ты посмотри уже, у тебя брюхо вот такое. Да ты вот этого быть не должно. Женщина должна быть мудрее в этих вопросах. Хотите помочь своему мужчине, своим детям? Дайте им альтернативу. И когда они будут трескать за обе щеки, рассказывать о том, насколько это полезно, как это все хорошо. Видите, сколько это вот приносит пользы для вашего организма. Никто из зверушек не пострадал. Ведь никакой кармы там плохой не происходит. Вот только в этом случае рассказывайте. Во время еды. Когда им вкусно, когда им хорошо. А не так. Сначала вы настроение испортили, а потом начинаете им давать что-то. Они скажут, опять ты даешь нам эту гадость, убери ее. Как это, помните, «Белый солнце пустыни»? Опять черная икра, не могу, убери эту проклятую. Вот из этой же серии. Ну что же, все вопросы мы прочли от Анастасии. И в заключение, там последнее слово от нее было «благодарю». Единственное, что мы, конечно, Светлану не послушали по поводу викторианства. Светлана, если у тебя есть что дополнить? Да я как-то спокойно к этой теме отношусь. Я, например, могу поесть рыбы, вот, если она есть. Ну, нету, так и нету. В то время, когда я ем рыбу, допустим, ко мне подходит Артём и с такой печалью и сожалением на меня смотрит, что мне как-то уже ничего не хочется становиться есть эту рыбу в следующий раз. Вот. Понятно. Мама, что ты делаешь, да? Ну да, мама, она же живая. У него обычно один аргумент. Мама, она же живая. Она была живая. Тут да. Василий Васильевич второй раз отпускает реплику, и тут Орлова понесло. Василий Васильевич, скажи мне, пожалуйста, Орлова понесло по сути или не по сути? Если не по сути, твою фразу я принимаю и умолкаю. Если не по сути, тогда зачем ты это пишешь? Будь любезен, уточни, пожалуйста, это. Итак, Светлана, ты когда у нас была в гостях, ты почувствовала какое-то, ну, неудобство в питании? Нет, абсолютно. Все было удобно, хорошо? Да, да. Ну, я просто человек такой, я не особо обращаю на это внимание. По мне, так, ну, оно есть, если есть эта рыба, я и поем. Если нет, я не вспомню. Понятно. Хорошо. Если по этому вопросу нечего добавить, тогда продолжаем дальше. Угу, да. Елена, вы там как? Живы, здоровы, все нормально, идем дальше? Да. Идем, идем, давай уже, пора бежать дальше. Ага, Александр, значит, так пишет. Решившие глянуть на процесс продолжения рода. Если сверху глянуть, молодые и старые в одно сливаются. Вопрос в силах и настрое родителей. Ну, тут скорее реплика, наверное. В общем, наверное, да. Да. Да. Идем дальше. Потом Владимир Черкас прислал нам реплику. Наши дети першие, наилучшие и наиважнейшие наши учителя при прохождении уроков жизни. Как осознаем уроки, реагируем на них, какие решения применяем, отсюда дети могут быть и гирькой, и крылом. Это тоже реплика. Да, Анжела Шемшу, реплика тоже в эфир. Задачу ставит тот, кто послал его на землю. Это когда мы... Ты спрашивал, Алексей, кто ставит задачу. Угу. Хорошо, что-то по этим репликам у Елены и у тебя есть добавить? Ну, да, у меня нет вообще. В принципе, мы все говорили уже об этом. Да. Идем тогда дальше. Реплики мы их уже озвучили фактически. Угу. Тогда да. Идем дальше. Если уже это повторяется, тогда мы просто прочитаем и будем дальше идти. Хорошо. Марьяна Власта, дети приходят те, которые задуманы по предназначению? Угу. Елена, что ты скажешь? Дети приходят те, которые задуманы по предназначению? Спросила Марьяна. По какому предназначению и кем задуманы? Вот-вот, у меня тоже такой же вопрос возник. Мы с тобой как-то синхронно мыслим. Мы же уже говорили о том, что думают ли родители во время зачатия о том, что кого они там призывают, да, как правило, там первая брачная ночь или просто там какие-то любовные взаимоотношения, они не всегда думаются о том, что вот мы сейчас там будем призывать душу там, с определенным предназначением. Поэтому здесь может быть по-всякому. И нужно действительно уточнить вопрос, вот, кто призывает и к какому предназначению, о каком предназначении идет речь. Елена, тебе есть что добавить или дальше идем? Дальше идем. Светлан? Так, идем дальше. Бажена Макс, реплика. Наш род и посылает нас для исполнения уроков на земле, чтобы знания накапливать и приносить их в род. Что накопил, то и внес копилку рода. Хорошо. Так, Марьяна Власта задает вопрос. А может быть, это предназначено свыше, чтобы род прекратился? О, классный вопрос. Елена, ну-ка давайте-ка эту тему разовьем. А может быть, пора отсюда сваливать. Вот, Лёш, я тебя об этом и спрашивала, что когда бывает так, что там, дерево спилили, образно говоря, не дали ему детей в роду, может быть, это такое предназначение, может быть, род закончил какую-то свою миссию на земле, как один из таких, скажем, высших вариантов предназначения, да, прекращения рода и непоявления больше детей, продолжающих род. Вот. Может быть, это какая-то кармическая отработка, что род, да, прекращается, и все, там, значит, какие-то другие ветви там, каких-то родственников развиваются, а эта ветка, она обрезается. Ведь же бывает так, что, опять же таки, к саду вернемся, к дереву, что обрезают ветки для того, чтобы дерево лучше дало, обрезают там, чтобы там больше оно ветвилось, да, допустим, улучшает его там и внешний вид, и плодовитость его улучшают, там прививают что-то же деревьям. Мне кажется, это все не просто так в саду происходит, здесь и в родах то же самое осуществляется по велению свыше. Почему нет? Угу. Елена, что скажешь, может, на самом деле наступило время кому-то отсюда это того? Прекратить род сверху? Нет, я думаю, что каждый род строит свою как бы ветку. И если род прекращается, значит, что-то они сами натворили не того. И поэтому его род уходит, и они сами сотворили это как бы. Свыше, я думаю, может только как бы на развитие идти, но не на спадок, я так думаю. Угу. Светлана, ты что скажешь? Я не знаю, я не считаю, что это предназначение свыше, чтобы род прекратился. Мне кажется, что наоборот, заинтересованы, чтобы здесь на земле продолжались наши рода земные. Не, ну может быть в эту подводную лодку под именем какого-то рода собирали всех неудачников, отстойников для того, чтобы в конце концов эту лодку затопить. Здесь на земле? Ну вот, например, ну живет много людей, кто-то из них подводники, кто-то там летчики. Взяли в какую-то подводную лодку, ну, как в анекдоте про «Титаник», долго вас здесь тварей собирал? Вот из этой же серии. Может быть, собирали для того, чтобы раз там и каюк? Не, я считаю, что наоборот здесь есть возможность становиться лучше. Угу. Понятно. А мне Васильевич запрещает говорить, поэтому идем дальше. Давай. А что запрещает-то? Я не знаю, что за такие запреты. Так, идем дальше. Сергей Буцких. Если сущность воплощает «я» в своем роду, что с ней произойдет в случае вырождения рода? Прекрасный вопрос. Елена, что произойдет? Так, можно еще раз вопрос? Если сущность воплощает «я» в своем роду, что с ней произойдет в случае вырождения рода? Ну, если сущность воплощает свое «я», это подразумевает свое высшее «я», то о каком вырождении рода тогда можно говорить? Мне кажется, что это невозможно вырождение рода. Если сущность воплощает свое «я» на земле, то есть значит, получается, что оно идет по пути высшего предназначения. А по поводу вырождения, да? Угу. Ну, не знаю, что с ним случается. Что случается с душой, с высшим «я», если его род вырождается? Да, вопрос был? Что случается с сущностью? Если она воплощает «я» в своем роду, в случае вырождения рода, что с ней произойдет, с этой сущностью? Ну, она прекращает свое существование, раз прекращается род ее. Mm-hmm. Вот. Светлана, ты что скажешь? Не знаю, мне кажется, она где-нибудь может еще воплотиться. В цветочке. Цветочки. Которые съест корова. Червяки. Ну да, и будем слушать песенку «Спит придорожная трава», да? И корова да. С молоком. Ну да, ладненько. Ну, в принципе, мы это уже касались, поэтому я комментировать особо не собираюсь. Марьяна Власта, да, следующий вопрос задает? Да, Марьяна Власта. Если вымрет нация, тогда наша игра закончится для всех людей – или они тут будут играть без нас? Кто без нас сыграет? Наверное, раса она хотела сказать. Я не как-то, не знаю, не поняла. Да, вопрос так интересно. Догадайся, мол, сама. Да. Елена, ты поняла, о чем вопрос? Нет, но... Если, типа... Вопросы, люди сами не знают, что спрашивают. Надо уточнить, наверное, лучше. Я поняла, например, как так много цивилизаций у нас на Земле. Если один из народов, например, прекратит существование, все остальные останутся играть или что-то случится еще? Были же такие цивилизации, которые прекращали свое существование. Вот недавно, кстати, интересную передачу по телевизору слушала про цивилизацию, которая была в Монголии, и город, который был открыт нашим русским путешественникам в начале 19 века, в 1900 каких-то начальных годах. Козлов такой вот есть, исследователь Азии, и он открыл вот эту вот цивилизацию, которая прекратила свое существование полностью. Я, честно говоря, не могу точно назвать, как она, тангетская или еще что-то в этом роде, боюсь ошибиться. Но факт тот, что да, вот был такой народ, был у него свой язык, было свое государство и так далее. Ну, прекратили они свое существование, ну и что, и ничего не поменялось, и дальше развивается. Я же говорю, если звезды зажигают, это кому-нибудь нужно, все идет. Цивилизация, многие гибнут, другие возникают. Если гасят звезды, тоже кому-то надо, да? А, да. Хорошо. Дальше? Ну, если кто-то еще добавит, ты сама тоже можешь что-то сказать. Не, я могу дальше читать. Угу. Ну, давай попробуем дальше, если сказать нечего. Александр Шихов. У нас у всех в родах есть ответвление. Так, чтобы полностью прекратился, такое, наверное, бывает нечасто. Но это реплика по поводу, что род пресекается, когда нет детей. Это реплику Александр прислал. Угу. Александр Морозов. Что такое родовая капсула и кто в нее входит? Ну-ка, давайте разберемся. Что же такое родовая капсула и кто в нее входит? Кто скажет? Я не знаю, что я, такое. Я, честно говоря, не владею этой системой, поэтому да. Я... И кто в нее входит, тем более не знаю. Если только ты, Алексей, может быть, нам что-то поведаешь. Несмотря на то, что Василий Васильевич тебе все время слова не дает. Может, Елена еще скажет что-то? Может быть, я что-то знаю, но терминология, может, другая. Поэтому хотелось бы послушать тебя. Так вот, мне тоже хотелось бы узнать, что имеется в виду под родовой капсулой. Потому что здесь можно сейчас начать рассказывать совершенно про другое. И мне нужно понять, что Александр Морозов имеет в виду, говоря слово, фразу, вернее, родовая капсула и кто в нее входит. Поэтому надо уточнение. Без этого не буду ничего объяснять. Идем дальше. Так, Нэна, доброго вечера всем. У меня проблема, нет своих детей. После усыновления дочери резко ухудшились отношения с мужем. У него есть свои биологические дети. Один от прошлого брака, двое от гражданских жен. Ну, это тоже реплика. Сергей Буцких, реплика. Каждый вечер, приходя с работы, меня встречают мои детишки. Подойдут, чмокнут, обнимут. И плохого настроения как не бывало. А вы говорите гири. Вот так вот. Марина Власова. Согласен. Да, Лен, говори. Я говорю, согласились, конечно, это так, да, все, что правильно он написал. Да, я тоже согласна. Марьяна Власта, а клоны тоже перерождаются? Расскажите, есть ли те, кто не перерождается и живет один раз? Ну, давайте попробуем разобраться. Что скажешь, Елена? Клоны? Это ты имеешь в виду клоны, как это, вот овечку клонированную перерождение? Я так думаю, что они вряд ли перерождаются. Овечка Долли. Да. Я так думаю, что вряд ли. Угу. А потом, понимаешь, какая туда этого клона... Он, мне кажется, клон – это то, что уже без души. Какое там перерождение может быть? Угу. В клонированном живом существе там нет того духа, который воплощается здесь на Земле. Мне так кажется. Так, хорошо. Елена? Ну да, это пустая оболочка, клон. Кто-то просто пытается воссоздать этот проект, как нас получилось создать. И ни у кого больше не получается, все пытаются. И вот получились клоны. Но это, конечно, неудачная попытка. Да, Светлана, ты что скажешь? А я не знаю, перерождаются они или нет. Тогда давайте разберемся, что такое вообще клон. Да, что такое клон? Как ты думаешь, кто такой или что такое клон? Клон – это что-то клонированное, двойник. Двойник. Двойник чего-то. Да, что-то от чего-то, от настоящего. Знаешь, какая серьезная проблема у тех, кто изучает картины и проверяет их достоверность или оригинальность, когда они встречаются с квадратом Малевича? Ну, один оригинал, другая подделка. Да, вот разобраться, где подделка, где оригинал, в данном случае очень трудно. Ну, сложновато, да. Да, сложновато. Вот, поэтому вот это самая-самая сложная такая миссия для специалистов в этом направлении. Чем сложнее произведение искусства, тем проще определить подделку и оригинал. А чем упрощеннее, тем сложнее. Деталей больше. Деталей больше, качество, рука творца. Угу. В кавычках, рука творца, подчеркнуто жирным словом, жирным шрифтом. Может быть, вот мы от этого подумаем про клонов? Кто клонов создает? Ну, клонов создает не творец, клонов создает человек. Люди. Да. Раз клонов... Воле Божьей создается. То есть в создании человека участвуют трое. Отец, мать и Дух Божий, или как там, назовите как угодно. Понятно. И это происходит по воле Божьей, по тому, как это предназначено, да? А когда клонируют, то в этом случае происходит такая технология, которую уже люди сами придумали. Ну да, это вот биологический эксперимент. Генетические различные исследования. Угу. Как вот доктор Морота остров есть? Там ну, же да. Он пришивал всякие головы от одного к другому там, и получались чудища. Ну да, и устанавливал правила, догмы, как жить. Хорошо, если это клоны, то в этом случае, вот я не, лично я не согласен, что у клонов нет души. Душа обязательно присутствует, иначе если бы не было души, то в этом случае не было бы жизни. Душа отвечает за жизнь. Но душа в полной ли мере может быть проявлена? И душа какая? Вот это вопрос наиболее, на мой взгляд, значительный, нежели чем вот все остальные. Потому что если мы разберемся с этим вопросом, мы сможем разобраться с остальными. Ну, Лёш, есть мнение, что, в принципе, присутствует в человеке две души. Животная душа и душа высшая, да, духовная. Вот. Лен, то тогда, есть, я понял тебя, тогда это может быть несколько душ. Например, душа камня, душа растения, душа животного, душа человека, душа Бога. И еще душа там какая-нибудь, которая нам вообще неизвестна. Я думала, это инстинкты животные бывают. А как может быть душа животная? А может быть, душа. Может быть, все-таки душа одна, а вот какие-то проявления могут быть разные: животного, растения. Давайте в терминологии тогда определимся. Давайте. Что, какая может быть душа и что она содержит? Душа, мне кажется, одна. Человек может выступать как животное, имея инстинкты животного. А волю, например, от высших сил. Ну, давайте так. На мой взгляд, душа – это все-таки некая программа от высшего Творца, которая подразумевает правила поведения, взаимодействия в этом мире, которая так или иначе одушевляет, то есть делает живым что-то. Есть душа, как известно, у камня, есть душа у растения, есть душа у животного, есть душа у человека. Естественно, что чем выше уровень, тем больше вхождений функций у этой души. У камня очень простая душа, и ну, камень не передвигается сам, его передвигают, взаимодействие здесь ограничено, но он может воспринимать то, что на него снисходит. Кто-то к нему прикасается, кто-то с ним общается, и он может в ответ что-то говорить, но сам он не может проявлять без духа какие-то там движения, куда-то передвигаться, а значит, он ограничен. Растение уже более подвижно, и душа более широка. Если мы говорим про животного, то здесь добавляется уже разумность и много чего другого. Если говорим о человеке, то здесь есть и составляющие растения, и минерального царства, и животного царства, но в этом случае душа еще более широкая. Там уже есть какие-то тонкости, которые связаны с каким-то генетическим разнообразием человеческого вида. Но душа человека более разнообразна, более интересна, более объемна. И вот если мы понимаем, что чем выше сущность, тем более развита душа, то тогда все становится на свои места. И если мы говорим о душе как о самостоятельной единице, тогда возникает большая путаница. И тогда у нас может быть огромное количество душ, которые в одном могут предмете присутствовать или в одном человеке. И тогда многое, что сразу нас заставляет задумываться по-другому и в конечном итоге что-то с чем-то не сходится. Так что вот здесь надо понять, что же такое душа. Если мы хотим путаницу, тогда да, мы можем сказать, что душ огромное количество, и они одновременно могут присутствовать в человеке, в животном, в ком-то еще. Если мы понимаем, что душа – это инструмент для высшей сущности божественной, тогда все становится на свои места. Так вот, получается, если душа – это божественная программа, отвечающая за коммуникацию, за жизнь, за взаимодействие, за накопление, то в этом случае от божественного в человеческом теле она представлена для человека, значит, объем человеческий, где человек может понять природу, которая находится рядом с ним, может понять существ, которые ниже его по уровню развития, и даже чуть-чуть задумываться о тем, кто выше его по развитию. Если мы говорим о клонировании, то в этом случае стоит вопрос, а во время клонирования разве душу не может Творец направить этому человеку, этой сущности, разве которая вселяется, ведь там же двигаются, там же мысли есть, разве клон – это всегда только биоробот с какой-то упрощенной душой и упрощенной программой жизни? Леша, а ты ответь еще на вопрос такой. Вот есть мнение, что существуют на планете Земля люди без души. Так это или нет? Люди без души не могут быть, но бездушные по поведению, как и бессовестные по поведению, и с отсутствием духа могут быть. Но при этом и дух, и совесть, и душа могут присутствовать. Просто проявление их настолько мало, что говорят, ты поступил бездушно, ты бездушный человек. И это, скорее всего, направлено человеку как укор, чтобы совесть пробудила душу, чтобы качества души воспрянули, и он стал человеком с высокой душой, чтобы душа встала на свое место. Или ты бездуховный человек, или бессовестный. Обращение к совести ведь идет, когда такое пытается говорить правильно. Но это же не говорит о том, что человек без души. Душа определяет жизнь. Как одно из составляющих души – это определение жизни, взаимодействие с живым телом. Убираем душу, душа вылетела, и все, человек больше не живет, или живое существо больше не живет. Да, это как энергия, оживляющая тело. Оживляющая энергия, которая заключена в программе взаимодействия с этим окружающим миром. И то же самое с духом. Вот как наделяет процесс наделения этой энергии клона? Вот мне, например, это непонятно. Мне кажется, это все-таки какая-то уже научная тема. Так вот, если человек живет, даже если он в пробирке был зачат, или даже если он клонирован, но он живет, значит, какая-то душа в нем существует. Вопрос, какая? Да, она как человеческая полностью проявлена, либо это какая-то часть от человека, которая отвечает только за жизнь и выполнение биологических программ жизни. Вот здесь надо понять, ведь Творцу ничего не закрыто. И в том случае, если необходимо продлить род, а родитель не может его продлить, то в этом случае тогда в пробирке происходит зачатие. Но в этом случае... Тогда считаешь, что пробирочное зачатие – это оправдано вот, Творцом? Если это необходимость, на мой взгляд, то в этом случае тогда Творец и позаботится о том, чтобы в этот род проявилась та душа, которая этому роду нужна для того, чтобы этот род возобновить. Если же это просто прихоть родителей, то тогда разговор будет не о высшем творении, а о прихоти родителей как создание своей игрушки. Как сейчас многие звезды, совершенно не беременя, совершенно там не заботясь о чем-то, вдруг появляется у них, ой, детки у них родились. Этот гомосек какой-то уж, извините, или там лесбиянка, и вдруг у них детки появились. Ни с того, ни с сего. Откуда взялись? Да так, в пробирке зачали. Потом какая-то там суррогатная мама выносила, и вот дети у них появились. Вопрос, а что это за дети? А какая это была прихоть? А чья это была прихоть? Насколько там творчество человеческое, тварное или Всевышнего? Так что вопрос о душе... Леша, еще вопрос. Леша, а еще вопрос, а есть ли у них высшее «я»? Если мы встречаемся с живым существом человекообразным, то в этом случае так или иначе высшее любое «я» может входить как в аватар, если этот аватар подходит генетически для исполнения каких-то определенных задач. Управление всегда через кого-то ведет, и чем больше это существо биоробот, тем больше оно подвержено управлению со стороны, тем меньше воли в нем проявлено. А раз управление, значит, кто-то его создавал, значит, кто-то эту программу вкладывал в него, и значит, кто-то наблюдает за тем, что робот правильно что-то исполнял. Поэтому связь с высшим даже у биоробота всегда присутствует. Вопрос только в том, это биоробот является аватаром? И тогда это человек с большой буквы, потому что он служит высшему, и высшее в нем проявлено. Либо это просто биоробот, который исполняет определенные задачи Всевышнего, но как аватар он не интересен. И тогда это просто биоробот, это умная машина определенной модели, которая выполняет определенные задачи, за которые следят, чтобы она что-то не наколбасила. Но даже в биороботе все равно будет присутствие души, иначе бы он не мог жить. Потому что душа – это программа Всевышнего для определенных целей, данная биороботу, человеку, человекообразному существу и так далее и тому подобное. Ну, мне кажется, в таком случае надо рассматривать еще понятие высшей и низшей часть души. Либо как единой части. Есть кто-то имеет такую теорию, что две части души у человека, высшая и низшая, либо это части единой души, но все равно она состоит из высшей и низшей части. Это, кстати, в некоторых духовных практиках есть такое разделение на высшую и низшую душу. Я с тобой согласен с тем, что душу, как и вообще составляющую человека, можно рассматривать с разных позиций. И как высшая, и как средняя, и как низшая. Можно делить на несколько уровней, не только на 3, не только на 2. Можно делить на 4 уровня, на 7 уровней, на 9, на 16, на 32 и так далее. Все градации нам в этом мире не понять. Мы все делим только для того, чтобы примерно получить представление о том, что это такое. Человек всегда, когда с чем-то разбирается, он делит что-то на составляющие части. Мы так устроены. И потом, когда он увидел, как это состоит, он опять собирает вместе, как конструктор, говорит, теперь я понимаю, как это устроено. И он теперь рассматривает целиком. Примерно то же самое, как дети разбирают игрушку, или как слесарь разбирает двигатель, или там, ну, кто-то разбирает двигатель, для того, чтобы понять, какая деталь в нем как работает, и для того, чтобы опять собрать и понимать, как это теперь, в случае чего, можно будет починить. Но он не рассматривает каждую деталь отдельно. Он видит цельное. Вот мастер всегда видит цельно, а ученик всегда видит по запчастям. И это как раз отличие высшего от низшего. Поэтому для большого человека, для зрелого человека деление на низшее и высшее уже не нужно. Он понимает, как это все устроено. В свое время он все это, ну, как-то так вот для себя прошел. Но мы как-то углубились. Короче, если интересен... Да, это не тема нашей сегодняшней. Да, если интересен мой ответ, я Мариане отвечу. Мариан, давай мы с тобой просто запишем отдельную передачу и поговорим про это более подробно. Идем дальше. Никита, здравия. Можно ли зачать ребенка без любви с целью продления рода? Вот теперь давайте, девчонки, оторвитесь на Никите. Как это без любви? Елена. Любви – это уже какое-то насилие. Вообще секс без любви – это уже какое-то удовлетворение животной страсти. А если, допустим, дети скучают в любом случае. Дети подождите, если в семье, Лен, не что-нибудь там по здоровью нельзя, допустим, иметь ребенка. Нет, здесь сказано, что зачатие ребенка без любви возможно или нет. Это не говорит о том, что невозможно зачать ребенка. Нет, это с целью продления рода. Зачать, но зачем? Почему такой вопрос задаю? С целью продления рода. Ну, смотри, живет папа с мамой, любит. Смотри. Продлевать род без любви вообще. Вот это вот что-то делать без любви, это как-то чисто автоматически для продления рода. Какая-то ну, мысль. Значит, по-другому не получается продлить род, иначе не было бы вопроса, мне кажется. Как-то это штамповка, да? Можно, но. Мне кажется, что это без любви, это и ребенок будет страдать, и душа не та придет. Не знаю, мне кажется, что... А род продлится? Ну, понятное дело, что род чисто технически, он продлевается. Нет, да. Не чисто технически. Ну, тут же вопрос не такой, что чисто технически. Понятно, что человек, наверное, взрослый, понимает, что зачать ребенка можно, и, естественно, род продлится. Но тут не об этом же спрашивается, наверное. Тем более слово «любовь» присутствует. Насколько я понял, разговор шел о том, что вот живет папа с мамой, но любовь прошла, завяли помидоры. Но род продлить надо. И папа маме говорит: «Ну что, продлим?» Мама говорит: «Ну давай». И продлили. Договорились такие. Да. Ну, продлили, и что дальше? Ну, род будет, ну, как сказать, это будет полноценное продление рода? Возможно, потом любовь придет. Вот если ребенок придет с той целью, чтобы как-то помочь возродить или, там, не знаю, воспламенить какую-то любовь в семье, то, да, может быть, это будет польза от такого продления рода. Это зависит от того, как мужчина это будет делать. Может и так воспламенить, или наоборот, смотря как женщина это будет делать, может так воспламенить. Ну ладно, хорошо. Значит, ты считаешь, что лучше без любви это не делать. Правильно я тебя понимаю? Да, вообще лучше без любви не вступать в интимные отношения. Понятно. У нас как, или по любви, или по печени, да? Хорошо, Лена, продолжь. Ну, действительно, когда возникает желание продолжения рода, когда любовь тебя переполняет, а когда нет любви, тогда не может возникнуть желание просто зачем продлевать род, во имя чего, и я думаю, что нету основы крепкой, не будет. И, как сказать, за что боролись, на то и напоролись. Как хотели, такую как бы душу и привлекут в свою семью, потом рады не будут. А вот Елена сказала, до того, что если, вот когда у нас был один из первых вопросов, помните, да, что не влияют особо вот эти самые расположения родителей, как там у нас вопрос-то звучал, правда ли, что дети – это калька духовного состояния обоих родителей на момент зачатия? И была такая версия высказана Еленой, что не особо это влияет. Ребенок все равно придет тот, который должен прийти. Может быть, и тут та же самая ситуация. Ну, подергались, попрыгали, танец, брейк-данс танцевали, раз – и появился ребеночек. Да нет, конечно же, имеет значение состояние, текущее состояние на данный момент родителей. Очень влияет. И в зависимости от этого состояния приходит та или иная душа. Во-первых. Во-вторых, сами родители, если осознаннее подойдут к этому вопросу, а самое главное, у них есть любовь, они смотрят в одну сторону, у них ориентир один и тот же, и они привлекают осознанно в свою семью ту душу, которую они считают нужным, если у них есть достаточно для этих знаний, да, они понимают, что они делают. Вот так можно даже. Угу. Светлана, ты что скажешь? Не знаю. А без любви нельзя ничего делать, по идее. Но если тут, я думаю, что тут человек спрашивает, какие-то у него есть определенные причины на это. Ну, причины всегда есть, там кто спрашивает. И получается, мы не ответили на вопрос. Так давай ответь, ты же умная женщина-то, давай. Я сказала, что да, зачать можно, продлить можно, но без любви лучше не делать. Чего тут еще непонятного-то? Вот, видишь, Елена все конкретно. А мне непонятно, Лен. Ничего себе. А тебе без непонятно? Любви я тоже считаю, без любви тоже, я считаю, что не надо и нельзя, и незачем. Но если есть какие-то, наверное, определенные обстоятельства жизненные, когда нужно все равно продлить свой род, я думаю, что и это последняя, не знаю, последний шанс или последняя возможность, то я считаю, что это можно сделать. Ну и пусть он тогда продлевает, зачем он на радио этот вопрос задает? Чтобы узнать. Ну, чтобы узнать, Лен, что за... Вот пусть ответственность на себя берет. И вообще-то пусть слушает передачи разные, а не глупые вопросы задают. Какая считаю, ты категоричная вопрос... прям. Не, прям, ну что, Лен, ничего не глупое. Ну ладно, ладно. Давайте. На мой взгляд, вопрос не стоит обсуждения. Хорошо, я согласен с Еленой, я согласен с вами, что, во-первых, можно ли зачать ребенка без любви? Конечно, можно. Но вопрос с целью продолжения рода здесь под большим вопросом. Потому что род – это всегда то, что так или иначе связано с любовью. Любовь все-таки это проявление божественного начала. Если это исполнение своих мужских или женских обязанностей без любви, то в этом случае тогда вопрос, а вы где, на работе, что ли, находитесь? Ну, конечно, кто-то скажет, да, мы вот тут трудимся на этой земле, и наша задача продлить род, даже если там чего-то. Это первое. Бывает так, что кто-то кого-то не любит в семье. Ну, к примеру, там мама притворяется, что любит папу, папа притворяется, что любит маму. Бывает, оба друг друга не любят, но они живут, потому что так суждено, как они говорят. Разные бывают ситуации. Например, папа ухаживал за мамой, когда они еще не были папой с мамой. Он очень внимательно относился к этому вопросу. И мама, рассчитав все в голове, сказала, ну что, состоятельный мужик, вроде красивый, дети будут красивые. Что еще женщине надо? О чем еще бабе мечтать-то, да? Ну и взяла и сказала, все, согласна, бери меня в жены. Или наоборот бывает, женщина глазки строила-строила, мужик говорит, ну что, красивая вроде, нормальная так, все будут завидовать, да дети будут симпатичные, да она еще за мной ухаживает, я как это, как ребенок у нее буду, обут, одет, сытый, все хорошо, да еще и это, бесплатный секс. Всякое бывает в этой жизни. Вот если оба друг друга не любят, то в этом случае однозначно продолжение рода не получится, потому что если ребенок сюда приходит, то в этом случае будут созданы все условия для того, чтобы его убить. Без любви рождаются монстры. Если же, например, папа любит, а мама только подчиняется ему, и ну, симпатии есть, иначе бы не жила, но любви нет, то в этом случае сила отцовская порождения ребенка призовет того, кто нужен из этого рода. И тогда вероятность того, что ребенок будет жив и здоров и продлит род, большая. Если мама очень сильно любит отца, но отец как родоначальник никакой, вот здесь меньше вероятности того, что любовь материнская повлияет на привлечение очень серьезной родовой какой-то сущности, которая здесь воплотится в человечке. Так что вот это я вижу. Женщина выходит за мужчину, поэтому роль в зачинании ребенка находится в первую очередь на мужчине. Если мужчина очень любит свою жену, и жена не против, а рада к тому, что будет потомство, даже если она относится только с симпатией к мужу, но нет этой вот любви сильной, то вероятность того, что продление рода произойдет, есть. Если жена пылает к мужу, а муж так, ну потому что вот жена хороша, ухаживает, то вероятность продления рода минимальна. Если оба живут только ради того, чтобы жить, здесь практически невозможно продление рода. Вот это мое видение. Если согласны, идем дальше. Не согласны, возражайте. Я согласна. Идем дальше. Да? Ну давай, еще два вопроса. Согласны? Согласны. Роман Юдин. Кто дает эмоциональные крылья в семье? Ребенок дает эмоции или отец, или мать, или все как одна семья? Хороший вопрос. Елена? Эмоциональные крылья в семье. Да, хороший вопрос. Я так думаю, что, конечно, в первую очередь, ну, на ранней стадии, конечно, мать дает эмоциональные крылья, но в то же время муж, отец, он должен подпитывать мать, а мать должна вдохновлять отца. Тут все взаимосвязано. То есть, как бы, семья – это некая энергетическая чаша, которую наполняют все. И вот из этой энергетической чаши они и черпают вот эти вот эмоции. То есть что туда вкладывается, в эту энергетическую чашу, то оно и будет в семье присутствовать, такие эмоции. Вот. И, конечно же, дети, ну, как правило, мы же маленьким детям умиляемся, да, дети дают нам эмоции, но, скорее всего, эти эмоции, они тоже как бы ответ на нашу любовь к ребенку. То есть, как бы здесь вот, мне кажется, целая сеть такая отношений. Хорошо, Елена? Я думаю, что эмоционально мама знает, где напитаться, а папина задача не, как сказать, не переключить ее на какую-то негативную сторону и не напитать ее чем-то там, мужским из социума, не нагрузить ее. А мама потом вдохновляет мужчину, потому что она в своей сфере знает, как напитаться, знает, как получить все необходимые качества, чтобы вдохновить мужчину. А эмоционально Эмоционально они, наверное, от друг друга все заряжаются, когда есть любовь, гармония дома. Вот. Здоровско. Светлана? Я считаю, что и дети, и родители составляют одно целое в семье, и поэтому они друг друга и подпитывают, и дают друг другу эмоции, дарят их. Поэтому, я думаю, тут все как одна семья. Как я с вами согласен здесь. Дело в том, что каждый дает эмоции или возмущение, возбуждение наших чувств по-своему. Ребенок по-своему, родители по-своему, бабушки по-своему, если про бабушки есть, еще по-своему. Вот когда собираются 3-4 поколения вместе под одной крышей, и все взаимодействуют между собой на основе радости, счастья, тогда каждый привносит что-то свое. И здесь говорит о том, кто дал эмоции, невозможно. Ребенок дает эмоции искренности, радости, открытые, еще не закрытые какими-то там глупостями, гадостями, переживаниями. Взрослые, радуясь этому, устраивают для него новые какие-то ощущения. Бабушки и дедушки, видя, как это все происходит, помогают родителям, помогают своему внуку или внучке, или внукам что-то сделать. Прабабушки со своего уровня что-то добавляют. И чем больше счастья в такой семье, тем дольше люди живут. Потому что когда люди живут в радости, тогда и проявляется искра Божья. А где искра Божья, там и любовь, там восприятие всего этого мира. А раз так, то и мудрость открывается. Поэтому нет того, кто главенствует здесь в подаче тех так называемых эмоций радости. Все равны, но каждый со своей стороны. Это и есть одна большая семья. Ну и давайте дальше. Евгений Александров. Вопрос Алексею. Возможно ли построить родовую общину по культуре, традициям, конам нашего рода с твоим участием? Очень благодарен мудрости, которая льется из тебя. Слава предкам, слава роду наша. Ну, вопрос не по теме, это первое. Во-вторых, я не люблю, когда меня хвалят, второе. И третье. Построить с моим участием, а что имеется в виду с моим участием? Чтобы я приехал, всех построил и сказал, кому куда носить бревна, где чего копать, не копать и какие гвозди куда забивать. Если так, то, скорее всего, это невозможно. Если вы хотите получить какие-то знания для того, чтобы сами это сделали, тогда да. Я предлагаю подводить итог сегодняшней нашей встречи. Да, благодарю, Алексей. Ну что, по-моему, все хорошо мы разобрали. На вопросы мы все ответили. Вопросы были интересные, какие-то даже острые. Вот я в заключение хочу пожелать всем любви, всем лада в своих семьях, чтобы к вам... Ко всем, кто желает и кто любит детей, приходили дети, чтобы наши рода не пресекались на этой земле, и чтобы все у нас было хорошо. Хорошо. Желаю всем добра. Благодарю. Елена? Любви всепобеждающей. Что еще можно пожелать? Потому что любовь и покроет все грехи наши. И любовь возродит нас к дальнейшей жизни. И любовь, она есть божественное проявление человека на земле. Так что, конечно, желаю всем любви и детей, зачатых в любви. И чтобы они приносили радость, они не были гирями, поскольку дети – это все-таки радость. Благодарю. Дальше, Елена. Да, я желаю всем процветания родов, расти крепкими, помогать друг другу, создавать державу и осознанности, побольше осознанности. Вот. И вокруг себя строить ту атмосферу, какую хотели бы видеть. И не обращать внимания на то, что там есть. А вот решили что-то сделать, и вперед. Идем по своей линии и ведем за собой всех остальных. Прекрасно. Друзья, в заключение я хоть что хочу отметить. Каждый, кто проходит свою меру, там встречается с самим собой и происходит суд совести. Это высший божественный суд вашей высшей сущности, то есть вашего высшего Я. И нет страшнее этого суда, потому что нет уже физического тела, нет вот этих ужимок, выживания, обмана, кривды, которые мозг может творить. Нету. И вам придется перед самим собой ответить, что же здесь я сделал не так, для самого себя, для своей высшей сущности. Что я привнес? Радость, зло, добро, счастье, любовь. Или, может быть, что-то еще, то, что надо в баньке отпарить. Следующий суд – это суд родичей. Когда спросят, и что ты сделал для рода? Как ты его улучшил? Твои наследники где сейчас живут? А есть ли они вообще? Ну и третий суд – это суд богов, которые, сделав выводы из первого и второго суда, делают назначение судьбу или судьбу. Если мы об этом понимаем, если об этом помним и это понимаем, тогда все на своих местах расстановлено, и у нас все в жизни идет так, как надо. Если не понимаем, тогда шарахаемся со стороны в сторону, у нас возникают постоянно проблемы. На сегодняшний момент цивилизация вбрасывает огромное количество всякой дряни в наши головы. И самая противная дрянь – это возьми от жизни все, умри молодым. Занимайся только тем, что нужно тебе. Становись потребителем всего и вся, везде, на каждом углу, каждом шагу. Бери от жизни все. Кто-то это воспринимает как уколоться и забыться, получить какие-то радостные эмоции. Кто-то воспринимает как закончить кучу университетов, получить кучу дипломов. Кто-то кучу наград, кто-то еще чего-то. Но находятся и такие, которые, следуя этой парадигме, говорят, надо брать от жизни все. Надо самому развиваться. Развиваться, развиваться, развиваться. Развились. Как развилка во все стороны разошлись. А дальше что? А итог какой? Вы что сделали? А кто-то занимается пидорастией и считает, ну так модно, так нормально, кто-то как лесбиянка там что-то делает. Продолжения рода нет. А это означает, что когда вы явитесь на суд, вам придется ответить и своей совести, и родичам, и богам. Поэтому вот эти все разговоры, что я сам развиваюсь, а дальше меня не волнует ничего, дети как обузы, которые мешают мне развиваться, это из серии «возьми от жизни все и помри молодым». А это, в свою очередь, из серии «каждый суслик должен родиться, нажраться, выспаться и сдохнуть». Вот человек – это не суслик. Человек – это высшее проявление божественной мудрости. Если мы это не помним, мы превращаемся в человекообразных существ, животных, и разрушаем себя. Потому что если мы не отдали мудрость в свое продолжение через своих детей, мы сами остались без этой мудрости. Задумайтесь об этом. Пока не поздно. Напоминаю, что по одному из современных календарей, сегодня у нас 4 июня 2019 года, вторник, дети в семье – это крылья или гири, такова была тема сегодняшнего эфира, участвовали Алексей Орлов, Светлана Большакова, Елена Сидорович, Елена Черенкевич. Итак, друзья, до новых встреч, желаю всего самого-самого доброго, увидимся и услышимся. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.